Перевод стиха. Дорогой Тхрува, сын Махараджи Танапада, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентальным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, что хочешь. Дорогой Тхрува, сын Махараджи Танапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, что хочешь. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. К тому времени вся Вселенная уже знала о том, что Тхрува Махараджа, сын царя Танапады, великий преданный Господа, постоянно погруженный в размышления о его лотосных стопах. Своей чистой, беспримесной преданностью Господу он заслужил все, чем могут наградить полубоги. Чтобы получить благословение полубогов, ему не нужно было поклоняться им. Кувера, хранитель сокровищ полубогов, сам предложил Тхруве Махараджу исполнить его любое желание. Шрила Билвана Мангала Тхакур говорит, что материальные блага сами приходят к чистому преданному и смиренно, как слуги ожидают его приказаний. Сама Кунти Деви стоит у его дверей, готовая в любую минуту даровать ему освобождение или еще более ценный дар. Таким образом, преданный занимает очень высокое положение. Занимаясь трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, можно без особых усилий обрести любые блага этого мира. Господь Кувера сказал Тхруве Махараджу, кто слышал о том, что Тхрува постоянно находится в самадхи, размышляя о лотосных стопах Господа. Иначе говоря, ему было известно, что Тхрува Махараджа не нужно ничего из того, что есть в трех материальных мирах. Он знал, что Тхрува попросил его только о том, чтобы он помог ему все время помнить о лотосных стопах Верховного Господа. Принитикамам рипаян маногатам Матасвам аутанаппадеви шанкитаха Варам варархом буджан набхопадайор Анантарам твам варамам ангасу срумам. Дорогой Тхрува, сын Махараджи Танапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся. Проси у меня все, что хочешь. Ом агьянти миран асья агьянанджана салгая чакшурум миритам гена тайсма шри гуру намаха нама ом вишну падая кришна пристая бхутале шримати ниранджана свами тинамине анахата праясана прабху падасья туштае санкиритана правита самхате гурави намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, в этом стихе Кувера обращается к Тхруве Махараджу. Говорится, что чистый преданный обладает всеми достояниями этого материального мира, что он никогда не прилагает усилия, а пользуется лишь тем, что приходит к нему само собой, или приходит в процессе преданного служения. И все то, что приходит к нему в процессе преданного служения, он использует только в преданном служении. Только в преданном служении. И никогда не воспользуется ничем ради чувственных наслаждений. Очень часто в процессе подражания чистым преданным люди пытаются показать, что они тоже обладают такой достаточно чистотой, что якобы богиня процветания служит им. Но на самом деле в Кали-Югу все имеют очень безобразную карму, плохую карму. И на самом деле, когда богиня процветания снисходительно дарует какие-то плоды, материальные плоды, преданному для того, чтобы он продолжил более решительно свое преданное служение, или когда Кришна просто делает знаки какие-то определенные преданные бабы, сказать ему о том, что он может наградить его и более серьезными плодами преданного служения. То преданный, так называемый преданный, начинает использовать то положение, в котором находится, или те плоды, которые дает ему Господь, ради чувственных наслаждений. Тонкие формы сексуальной зависимости, слава, почести, желание выделиться, желание слыть чистым преданным в умах людей, там, из каких-то неискушенных глупцов и всего остального. Таким образом, человек попадает в ловушки своего материального мира. Прабхупада в комментарии пишет, что на самом деле полубоги очень могущественные личности. Если мы думаем, что полубоги такие дураки, мы глубоко заблуждаемся. Никто из нас не в состоянии обмануть ни одного из полубогов. Здесь среди нас нет ни одного такой личности, которая могла бы обмануть хоть одного полубога. Мы, люди кали-юги, надо это очень хорошо представлять и хорошо понимать. Мы не обладаем никакими способностями абсолютно. Абсолютно. Поэтому полубоги, обладая всевозможными силами, и каждый полубог обладает почти в совершенстве одной определенной силы. Он знает все наши мысли и все наши устремления. Полубоги знают это. И в зависимости от того, как мы настроены, они могут исполнять, потому что мы можем где-то в голове медитировать. Вот почему говорится, что все вайшнавы медитируют на богине Лакшми. Все чистые преданные Господа поклоняются богине Лакшми. Почему? Да, потому что богиня Лакшми может представить потал любого. Но человек или преданный, так называемый, который находится на уровне пракрита бхакти, то есть или преданного, который поклоняется с какими-то материальными желаниями, он поклоняется полубогине Лакшми, но поклоняется из-за материальных благ. И вот Прабхупада в этом комментарии пишет, что на самом деле он приводит цитату Сила Мангала Сакура о том, что все эти материальные блага на самом деле стоят на пороге и ждут только приказания от чистого преданного. Но чистый преданный, погруженный постоянно в преданное служение, просто их занимает в преданном служении. В основном все люди, то есть это значит, если мы говорим в основном, то это 90%, они используют эти все блага служения себе, то есть своим чувствам. Вы знаете, да, что такое годата, знаете, что такое годата? А? Что такое? Вот. Все вот люди задействуют все эти материальные блага, которые им посылаются в процессе определенных аскез или что-то. Они, поскольку все они обладают природой годата, они начинают использовать это служение своим чувствам. Но преданный на самом деле, если он на самом деле преданный, его не нужно контролировать, ибо он понимает, что Кришна контролирует все изнутри. Но материалистичные люди, вот мы здесь все собой пытаемся гордиться, что мы преданные. Говорим, что вот мы преданные. Мы не преданные на самом деле. Если говорить по большому счету, здесь ни одного преданного еще нет. Это пракрита бхакти. То есть материалисты, потому что все действуют из материальных побуждений. Если вы покопаетесь в своем сердце, вы увидите, что вы ничего не делаете чисто. Вообще ни разу еще ничего не сделали чисто. Ни одного. Ни одного поступка, находясь уже по 2, по 3, по 4, по 5 лет в преданном служении. Каждый найдет, что он ни одного действия не сделал чисто. Все время за этим стоят какие-то материальные стимулы. Желание выделиться, желание почести, желание слыть каким-то продвинутым и все остальное. Эти все тонкие желания полностью обуревают сердце живого существа. И живое существо, находясь в иллюзии, начинает думать о себе, как об необычной личности. То есть оно стимулируется материальными стимулами, но думает о себе, что оно действует чисто. Прабхупада часто объяснял, что Кришна санкционирует живому существу думать, что оно чистое преданное, думать, что оно наслаждающееся, думать, что оно контролирующее. Так же, как вот я уже объяснял, помните, рассказывал историю Рамаяны, когда Махиравана, он свои чары употребил против Господа Рамачандры. Господь Рамачандра, вообще, Господа Параматма есть такая функция. Он санкционирует любое сильное желание живого существа. Любое абсолютно. Любое. Если вы захотите голову кому-то отрезать очень сильно, то Кришна вам санкционирует это. И вы возьмете бритву и отрежете голову кому-то. И вот эти все маньяки, убийцы, это все делаете с вами, с Кришной. Только глупым дуракам не объясняют эти вещи. Поскольку они сразу говорят, Бог вот такое позволяет. Поскольку они стоят на сентиментальной платформе, они не понимают принципов деятельности Господа здесь, даже в материальном мире. Все, что происходит, происходит только с разрешением Кришны. Говорится, что даже травинка не шелохнется без воли Господа. Я уже объясняю. Даже травинка не шелохнется. Не только, что там происходит что-то с людьми, что-то куда-то. Все на самом деле находится полностью под строгим контролем. И Кришна выполняет желание любого живого существа изнутри. Он функционирует эту деятельность. Он сводит этих людей. Если мы начинаем о чем-то очень сильно думать, на что-то медитировать, то мы это получаем в итоге. Таким образом, живые существа, не имея этой чистоты, пытаются обмануться. И Кришна функционирует этот обман. Вот я здесь очень много вижу, когда преданные глаза закатывают, пытаются выставить себя какими-то продвинутыми, дают такие лекции, чтобы... И все эти лекции не направлены на спасение живых существ. Все эти лекции направлены на удовлетворение собственных чувств, годата. Все эти лекции, все киртаны, баджины, это человек просто... Эти люди преданные, они попадают в ловушки вот этих материальных зависимостей. И начинают наслаждаться просто. И Прабхупада написал в одном из комментариев, что они начинают слыть продвинутыми преданными. И всякими аватарами, нитяхитхами, там, такими полубогами, но лишь в глазах своей глупой, неискушенной публики. То есть это точно так же, как вот вы знаете, такое есть понятие цыганское золото. Вот цыгане, они очень такие мошенники, у них есть такая мошенническая черта, они делают такие всякие кольца, печатки, и штампы там делают на них эти, как они, пробы, и продают их. И какая-нибудь глупая, неискушенная публика принимает это золото, она покупает, наденет на себя, 3 часа проносит, потом снимает палец черный, описывает, они говорят, что такое. То есть мошенничество. Поэтому эти преданные, так называемые преданные, они такие же мошенники. И Кришна им санкционирует думать о себе так, что они продвинуты. Думать. И они начинают думать, что они продвинуты на самом деле. Они начинают искать вот Вилла Мангала Тхакур, да? Они думают, вот история этого человека, вот он такой-то, такой-то, и я тоже такой же. Да, я просто имитирую падшую личность, я просто на самом деле они с ним светит. Кто знает, они начинают себе вдалбливать в голову всякую ерунду, и в принципе, по их поведению, по их лекциям, сразу можно понять, кто они такие, что они себе надо. На самом ли деле направлены их лекции на спасение живых существ? На самом ли деле они обеспокоены тем пониманием, которое они излагают этим людям? На самом ли деле они хотят поднять? Или эта лекция полностью направлена на то, чтобы о себе сложить мнение, что ты великий? Это очень легко. Я уже много лет свободно различаюсь. Мне стоит 15 минут слушать лекцию любого человека, я сразу вижу, или он спаситель, или он просто наслаждается, годатор. Не важно сколько, 10 лет, 20 лет он в ИСКОН, шнур у него вот такой толстенный, по которому по телефону можно разговаривать. Хоть что у него. Сразу можно это определить. Я каждый раз на всех лекциях пытаюсь вам объяснить все вещи. Каждый раз вам говорю, но вы по своей глупости, поскольку сердца покрыты тем же самым, вы вибрируете одновременно с тем, что вы слышите. И поэтому происходит что? Непонимание. И каждый раз вы слышите какую-то ту же самую лекцию, но в новом, так сказать, изображении. И вы говорите, ой, мы поняли это, ой, наконец-то мы это поняли. Я уже 2 года, по крайней мере, как минимум, каждый день стараюсь вам это объяснить, чтобы вы не попадали. Но вы попадаете под ловушки разных своих ощущений, своих желаний и всего остального, и Кришна санкционирует вам так думать. И каждый раз вы топчетесь на месте. То, что другой проходит за месяц, вы проходите годами. Годами. Почему? Потому что есть точно такие же желания. Вы вибрируете одновременно с теми вибрациями, которые существуют здесь в материальном мире. И вот здесь, в этом комментарии, есть очень важная реализация. Кувера, он полностью понимал, с кем он общается. Потому что полубоги, они понимают, с кем они общаются. Вы не думаете, что они думают, что вот здесь среди нас такие чистые преданные. На одной из лондонских парасаятов. Прабхупада сказал, вы видели, сейчас Нарада Муни приходил, Брахма, Шива приходил. Они приходили выразить почтение Прабхупаде. Они не приходили смотреть на тех, кто там на Бриндангах хлопает и орут Хари Кришна. В этом акте творения они столько уже насмотрелись этих вещей, как предаются люди, как они там не предаются, как они падают. У них нет интереса к нам. У них есть интерес к тому, кто это все поднимает. Они всегда проявляют интерес к тем, кто является основателями, и те, кто является вдохновителями. Они проявляют большой интерес. А в равной степени такой же интерес проявляют демоны к этой личности. В равной степени. Полубоги и демоны привлекаются яркими личностями, которые на самом деле находятся в трансцендентном любовном служении Господу. Они никогда не появятся тут перед нами. Кувера никогда перед вами не придет и не скажет, проси, что хочешь. Но вы будете думать, нет, Кувера, это все мне Кувера делает. Я вот там ограбил кого-то, я там деньги Санкиртаны стырил, это Кувера мне позволил. Да-да-да, я его во сне видел, такой силогрейки пришел, сказал, давай, ты. Давай, пользуйся там чем-то. Давай, я у тебя Лакшми, прикарманил, это Кришна так сделал. Ну, что богиня процветания она тут же. Ну что, Лакшми всегда с Нараяной служит. Это все мое. И так думаете, и на самом деле оскверняете Санкиртана Яги. Вы писаете в огонь разведенный Яги, и плоды этой деятельности иные. Говорится, что когда млечки совершали Яги, поскольку они были нечисты, мантры были могущественны. Говорится, что мантры так могущественны, а брахманы так чисты, что конь из костра выходит человеком. Но мантры остались могущественными. Нечисты брахманы. Распространение книг и проповедь является брахманической деятельностью. Практически говорится, что те, кто начинает воспевать святое имя и получает дикшу, не шнур еще, даже дикшу, они уже могут допускаться в брахманической деятельности. Не значит, что они брахманы. Значит, что они могут допускаться в брахманической деятельности. Но поскольку они нечисты, плоды их деятельности. Вы помните, да? Когда млечки совершали яги, чтобы очистить своих авторитетов, то поскольку эти жрецы были сами нечисты, то яги кончилось чем? Бесплодием. То есть все млечки получили бесплодие. И они так выразились. И они так были уничтожены. Они уничтожили сами себя. Есть такая история в Бхагавад Пуране, когда, помните, объявати и появление этого яблока, фрукта, который впитал все греховные реакции млечки. Получились два результата. Красивая женщина, и получился плод, который впитал все греховные реакции этих млечков. Но поскольку результат должен быть был другой, они еще вдобавок за то, что они были нечисты и неправильно провели яги, то есть осквернили ее. Они были нечисты. Поэтому, когда нечистая личность совершает яги, яги может быть осквернена. Но если он все делает чисто, даже будучи в сердце нечист, говорится, что поступки определяют. В Кали-югу поступки определяют яги. То есть мы можем иметь тысячи всяких желаний, мы можем быть очень нечистыми в своем сердце, очень нечистыми в голове. Но если мы все-таки умудряемся совершить все чисто, даже имея внутри нежелание делать это чисто, просто как долг выполнить, то яги полностью приносит результат, полный результат. И вот таким образом лечи, они осквернили эту яги и получили бесплодие. Каждый раз мы можем получать бесплодие и потом удивляться, что Лакшми Нараяна что-то тут не дает или еще. Вы не можете понять, что вы материалисты. Материалист только так думает, что причиной того, что он что-то не получает, является такая личность, как я, или какой-то там Санака Кумар, или еще кто-нибудь. Так думают только материалисты. Я еще раз хочу, вы даже не понимаете, что я-то эти вещи понимаю. Поэтому я никогда не стремлюсь, не выпрашиваю, не выклянчиваю, не страдаю из-за этого. Потому что я понимаю, что дающий-то Кришна. Дающий не гуру даже, дающий Кришна. Все делается непосредственно только через Кришну. Только через Кришну. Если мы совершаем преданное служение и медитируем на Господа, и здесь вот Кувера, как раз в этом стихе, он подчеркивает положение Тхрувы Махараджи и говорит, дорогой Тхрува, сын Махараджи Утанапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога. Он не говорит, я знаю. Он говорит о категории полубогов. Полубоги такие могущественные, что они все знают. Они знают, кто о чем думает, кто как действует и что на самом деле носит в сердце. Полубоги. Не говоря уже о Кришне, даже полубоги имеют такое качество. Они знают. Им не надо ничего доказывать. Им не нужна наша подпись. Вот если подпись Лакшминарайаны будет, вот тогда мы тебе это благословим. Нет, дорогие мои. Все это материалистический формализм. Все это лишь подтверждение того, что кто-то совершает преданное служение под руководством. Но на самом деле все известно Кришне. Все известно полубогам и все остальное. Если вы здесь сидите и думаете, сейчас кто-то мечтает о второй инициации, кто-то там о третьей или еще, вы ничего не получите, если вы оскверняете собственную язь. Вы никого не обманете, вам Кришна может просто санкционировать, что вы будете падшим брахманом, падшим саньяси, там, кем угодно. Быть занятым трансцендентным любовным служением Господу. И здесь Кувера говорит, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды. Они понимают, что каждый преданный, он заслуживает награды. Он заслуживает благословения. Заслуживает. Не то, что он не заслуживает, и он там каким-то образом с ними договорился там. Через черный ход, через заднее крыльцо, через директор магазина. Нет. Никто там через Москву это все не заслужил. Как вы не поймете? Это есть полный материализм. Полный, 100%. Если вы встречаетесь с такими авторитетами, если вы сами такие, даже не надейтесь на него, Кришна. Даже не рассчитывайте. Вы можете получить все, что угодно. И каждый сейчас даже слушает лекцию, хочет все равно это. И хочет это таким материальным путем. Потому что даже каждая лекция не пролазит в уши, потому что нечистота. Чтобы что-то принять, нужно очень хорошо вибрировать с этим одновременно. То есть желание — это те же вибрации. Говорится, что ученик и духовный учитель должны быть госвами. Что такое? Как они могут быть оба госвами? У них есть два важных качества. Один ничего не хочет говорить только как о Кришне и давать только как Кришне. А другой ученик ничего в жизни не хочет, кроме Кришны. И вот ученик и учитель тогда полностью во взаимопонимании находятся. В полном взаимопонимании. И тогда мы пытаемся что-то кому-то объяснять, особенно в преданном служении. Поэтому существует проповедь для разных категорий живых существ. И она заключена в одной лекции. И каждый отсюда срывает на тот уровень, на котором он находится. И не дальше. Поэтому мы можем слушать одни и те же лекции, один очень мощно может продвигаться, а другой бесполезно. Вы можете думать, что я какие-то другие лекции слушаю, какие-то другие книги читал. Можете думать так о каком-то другом человеке, что он что-то другое, у него что-то есть извне, поэтому столько милости. На самом деле, если проследить со стороны, то вы в большей степени знаете то, чего я даже не знаю. Разница лишь в том, что нет этого понимания. Желания разные. Все мы желаем одного, но все мы желаем разными путями воспользоваться. И для разных целей. Полубоги, они поклоняются Кришне. Они видят на каждой яге Кришну. Вишну приходит на ягу и им раздает милость. И все они у него просят материальных благ. Власти, почести, могущества, всего, чего хотите. И все они остаются здесь. Все они спят на лекциях, потому что сердце материалистичное. Сердце не привлекается нектаром. А как сердце может привлечься искусственно? Можете ли вы искусственно сейчас взять и пить серную кислоту? Все умрете. Почему? А кто-то может пить серную кислоту и не умереть. Поэтому Шриман Бхагаватам говорится, то, что для одного яд, для другого нектар. А то, что для одного нектар, для другого яд. На самом деле все мы индивидуальности, и у всех у нас есть разные качества, разные стремления, разные желания. Все мы определились вот этой целью. Говорится, из десяток сотен лишь единицы встают на путь самоосознания. А из них лишь единицы встают на путь преданного служения. А из тех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один. Все мы преданы, но едва ли один на самом деле служит Кришне. Едва ли один. И служит Кришне как преданный. Не то, что он там не повторяет джапу, там принципы не соблюдает. Нет. Едва едва ли он один здесь, кто на самом деле сконцентрирован на Кришне. И все, что он делает, связывает с Господом. И старается это Господом. Едва ли. Посмотрите, с чем сердца облеплены. Я не знаю, здесь очень много функционеров. То есть функционеров, когда Кришна просто уже кому-то санкционировал, и кто-то о себе уже думает, что у него нет этого. Я вижу, по их поведению это вижу. То есть там дремучий лес, там уже не прогляд, там света нету. Человек думает, что он уже все нормально. И это прямо из его поведения. Все выплывает из его поведения. Поэтому Прабхупада в конце комментария пишет, что полубог Кувера, он прекрасно понимал, что все, что предлагает ему, Круги Махараджа, ему не нужно. Но он все-таки выказывал почтение ему. Он понимал, что ему ничего не надо этого. Прабхупада пишет в комментарии, что Кувера прекрасно осознавал, что Круги Махараджа не нужны никакая материальная награда. Единственное, что интересовало Круги, это еще больше преданности Кришне. Это единственное, что интересовало Круги Махараджа. Только преданность. Каждый раз, вступая на какой-то путь, связанный с какими-то аскезами, связанный с какими-то неудобствами, поскольку весь мир, материальный мир создан для неудобств живых существ. Этот мир не приспособлен для удобства живого существа. Поэтому любое живое существо, попадающее и получающее рождение в материальном мире, уже сразу изначально связано с неудобствами. Сразу же. С момента зачатия оно уже в неудобном состоянии находится. Попадая в материальную вселенную, сразу покрывается пятью формами загрязнения, осквернения. И все это приносит неудобство живому существу, беспокойство. И все на самом деле находятся в беспокойстве и в неудобстве. Лишь единицы все это принимают для того, чтобы развить преданность Кришне. Поэтому каждый раз попадают какие-то неудобства, испытывая какие-то проблемы, живое существо настраивается преодолеть их только лишь взамен преданности. Каждый раз, когда живое существо думает только о преданности, оно получает только преданность. И все остальные, эти материальные блага, какие-то, все это на самом деле приходит автоматически. Преданный постоянно задействует это в преданном служении. И невозможно это сымитировать, поймите. Это невозможно имитировать. Никто не может это имитировать. Ни одно живое существо не может это имитировать. Ни один полубог не может имитировать, что все блага, которые у него есть, он использует полностью для Кришны. Ни один. Ни один полубог. Потому что ни один полубог не может даровать преданность. Ни один полубог не может даровать преданность. Но преданный может даровать преданность. Поэтому говорится, Кришна сей тамара, Кришна тете паро. Только вайшнав имеет Кришну, и только вайшнав может дать Кришну. Вайшнавы выше полубогов. Говорится, что полубоги молят вайшнава, чтобы он дал им тоже преданность. Чтобы он дал им преданность. Они склоняются к стопам чистых преданных и просят у них сами. И здесь Кувера, под воздействием своего могущества, он пришел на самом деле получить Садху Санга. Кувера не пришел сюда как великий преданный и говорит Круви, о, Круви, я тебе могу что хочешь дать. Поэтому Прабхупада описывает ему настроение Кувера. Кувера прекрасно знал, что Круви ни черта от него не надо. Но поскольку он себя считает полубогом, олицетворяет себя со своим положением, такой он крутой, он пришел, он прости, что хочешь. На самом деле он там, в сердце, он восхищался Круви. Он пришел получить Садху Санга. Он пришел на самом деле настолько медитировать с Круги Махараджа. Но Вайшнава не дает ему преклониться, потому что все-таки он полубог. Он говорит, проси, что хочешь. Но Прабхупада говорит, он знает прекрасно. И сам Кувера, с самого начала даже не понимая, полностью сразу объясняет, что мы знаем, все полубоги мы знаем о том, что ты всегда полностью занят трансцендентом, любовным служением. И Прабхупада пишет, Круги Махарадж достиг уже полностью немотивированного служения. То есть Круги Махарадж находился на платформе выше, чем полубоги. Он уже за пределами этих трех миров находился. Его сознание было выше сознания всех полубогов вместе взятых. Поэтому Кувера прекрасно понял положение Скрува Махараджи и пришел ему услужить. На самом деле он пришел ему служить. Вы не думаете, что Скрува Махарадж там что-то вызвал, чтобы получить какие-то финтиклюшки для того, чтобы наслаждаться? Кувера пришел служить ему. Кувера пришел совершить что? Бхагавата Сувая. Он пришел служить ему, Скрува Махараджи, как дат. Таково положение чистого преданного, что все эти вещи приходят служить. И когда мы видим, что преданному дается что-то, и он это все использует, это означает то, что эти вещи пришли по милости полубогов, по милости Кришны. И пришли только для того, как дату, чтобы он задействовал их в преданном служении. Все это возможность этим полубогам получить милость преданного. То есть они дают это, чтобы они сами не могут это использовать в преданном служении Кришне. Поэтому они дают это преданному, чтобы преданный использовал это в сознании Кришны. И они таким образом пытаются получить милость. Но не каждому преданному. Скрува Махарадж необычная личность. Шибрупада. Эти маленькие плоды, все существует из маленьких вещей. Не думайте, что сразу кто-то получит полцарства. Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю его. Маленькие плоды. Диктофон-то никто не может получить. Носки нормальные никто не может получить в своей преданности. Какая богиня процветания кому служит? Какая богиня процветания? Новый клуб пинута ни Кришна не может послать. Кто-то говорит, а я отречен. От чего? Это как нищий в камере сидит и говорит, а мне ничего богатства не надо. А кто тебе даст-то? Кто тебе дал? Кто-то дал тебе их, принес, и ты говоришь, нет, мне не надо. Кто дал кому что? Ну-ка поднимите руку, кто из семьи богатых людей? Кому валит все, а он отказывается? Кто? Шарираджи? Ему прям валом валит. Бабка в Калифорнии только успевает умирать и наследство ему оставлять. А он отказывается, все использует для сознания Кришны. Мы даже совершаем какие-то аскезы или совершаем какое-то подаяние из чувства гордости, поскольку такой сильный демонический менталитет, что мы так гордимся своими дакшинами, то есть дакшинами мы гордимся дакшинами даже. Хотя говорится, что гордятся дакшинами только демоны, поскольку действуют из ложного эго. И посмотрите, сколько демонического менталитета. Никто не может ничего сделать чисто, тайно. Очень много и тайком сделать. Никто. Все хотят, чтобы об этом узнали. Потому что все на самом деле обладают демоническим менталитетом. Сердце обуреваемо этими змеями. Все там, какой я в таблице, какой я то, сколько у меня там результат, чтобы мне крикнули ура, да чтобы меня там заметили и все остальное. Все обуреваемые. Каждый делает вид продвинутый. Да, я там, когда мне аппетит, прихожане пришли, мы такие. Так это же все видно, действительно. Любой нормальный человек, любой нормальный, честный человек, по крайней мере, он сразу видит, куда он попадает. Собрание великих мудрецов или собрание со всякой швали, которая решила предаться, потому что у всех они безнадежно неудачны. Понимаете? И мы в своей тупости иногда думаем, что это все принимают это за как непреложную истину, что мы здесь все такие чистые преданные собрались. Да любой здравомыслящий материалист, честный просто человек, может прийти посмотреть, как мы действуем, и отказаться от этого. Мы думаем, что никто не видит, как мы действуем, что никто не понимает. Тут даже полубоги все это видят и понимают. Поэтому они не дают это понимать. Никому. Потому что они знают, что если этому человеку дашь, он это все использует неправильно. Иногда Кришна санкционирует и говорит богине Прасиппане, давай служи ему. Он хочет тебя только. Я ему не нужен. Ты ему нужна, поэтому служи. Не очень разумные люди поклоняются полубогам, говорит Кришна в Бхагавад-гите. Поэтому вот они тебе служат. Они тебе служат не потому, что ты моя преданная. Они тебе служат, потому что хотят воспользоваться моими богатствами для своего чувственного наслаждения. Поэтому на, пусть они будут великими. Они даже не понимают, что они себе увеличивают срок. Они не понимают этого, поскольку они служат не мне, а понимание даю я. Попробуй, дай ему, он говорит, Лакшми, иди дай ему преданность. На, иди дай ему понимание. Попробуйте, получите это понимание и получите эту преданность. Лакшми преданность. Из всех полубогов только она служит стопам. Только она к стопам прикасается. Из всех полубогов. И она может дать. Но никто ей не поклоняется. Вайшнава ей не поклоняется, как полубогине. Вайшнава ей поклоняется, как великой преданной. И они просят у ней преданности. Самое великое богатство у Лакшми – это то, что оно допущено к стопам. И Кувера, он прекрасно это понимает. Полубоги испытывают чувство неудобства перед чистыми преданными. Они испытывают чувство неудобства. Говорится, что они даже завидуют чистым преданным. Полубоги, они даже завидуют чистым преданным. Дакша, он завидовал Господу Шиве. Вы знаете об этом? Точно так же все эти брахманы, великие мудрецы, они завидовали Шиве. Поэтому Господь Шива решил разрушить их зависть. Потому что Махамая служит Господу Шиве. Махамая служит Господу Шиве. Никто даже этого не мог понять, как это происходит. Они думали, что они все уже вышли из-под влияния Майи. Иллюзорной энергии. Дакша, все эти брахманы, мудрецы. Они думали, что на них уже Майя не действует. Один Господь Шива очень спокойно к этому относится. Вот все это ему было неприятно. Что его служение имеет жену и с ней общаться. Он все принимает как служение. Свою семейную жизнь, детали общения, все. Свой Махарадж достиг очень высокого уровня преданного служения. Поэтому Кувера и говорит, ты постоянно занят преданным служением, любовным преданным. Что значит постоянно? Вы не думаете, что он все время возле алтаря, у алтаря упал и лежит возле алтаря? Или как кто-то здесь думает, все время в храме, вот из храма не выходит он все. Все время в храме, о, какое любовное преданное служение. Это говорится о том, что все части, все категории его общения, все части его сбыта, все полностью определено как любовное преданное служение. Все, что он делает, все, что он имеет, все, с кем он общается, и вступает в какие-то взаимоотношения, все является любовным преданным служением Господа. Мало там ездить, где еще там распространять? И Кучу надо ездить, Сибирь надо, сразу таки хорошие стали. Нет, очень странно такое. Очень странно. Это не надо думать, что все как-то хуже, чем где-то. Я могу сказать одно, что чувственных наслаждений и более такого покоя больше. На квартирах живут преданные, там стандарты очень такие странные, там Лакшми зарабатывают, и на Индию, туда-сюда. Все хорошо. Такое есть представление. Хочешь в Индию, зарабатывай Лакшми. И начинаешь зарабатывать, потому что в Индию было. Ну, приятно же видеть. Необычно. Все очень необычно. Я бы не сказал, что все на подъеме. Все зависит от преданных. То, чем занят. Одни такие глобальные вопросы решат, очень глобальные. Очень глобальные. Так и по мелочам не работают. Какой-то там футболат, какие-то, это все ерунда. Мы тут глобально заняты. Мы этого стеня его возим туда-сюда. Вместе с его животом. Туда, сюда, туда. И всем покажем. Вот товарищ стеняет. Вот он христианин. И вот мы его возим. Так что мы тоже имеем к этому отношение. Мы не какие-то там не дьяволы. Очень много кто-то делает таких странных вещей. Очень много странных. Я понимаю, почему они происходят. Но в основном, так сказать, все за. Так и должно быть. А некоторые говорят, нет, так не должно быть, но бороться против этого невозможно. Сейчас бегите, цены должны снизить. Я говорю, ну что невозможно? Какой-то сибирский там этот мужик, да? Они не учитывают одни факты. Все можно рассчитать, кроме преданных. Все можно высчитать, все логично, все умно. Все! Ну как только преданных не учитывай, все, бум, все. Поэтому все по-другому действует. Если это понять, то можно все делать. Не надо думать, что все должно увенчаться успехом таким. Нет? Благословление иногда достаточно. Просто благословление получить. Гуру доволен, и все нормально. Там Красинин Суда Прабу говорит, вот там ваши вот эти ученики все на вас ссылаются. Что вы там так вот говорите, что ничего не важно, самое главное, книги Баха там с любыми способами, с любыми методами. Я такого вообще не говорю никогда. Ну вот, в основном вас цитируют на китайщике. И, конечно, это важно. Но, собственно, китайщики в основном цитируют Красинин Суда Прабу. Даже ученики других махараджи, они все где-то что-нибудь нарушили, так сразу раз цитата. Цитатника. Вот Красинин Суда Прабу. Вот Вишну Пад сказал. Прикрыть собственную тупость, прикрыть чистоту духовных учителей. И про раб этого все услышано. Нет, и по-другому. Есть вопросы? Птица в окно бьет, кто-то умрет. Слушайте. Полубоги, птицы не превратились. Пожалуйста, вопрос. Может, по поводу преданности, у вас вопрос есть? К своей, может, преданности? Или моей знаю. Почему? Может быть, материально. Да. Да. Есть матеря, преданные своим детям, есть свиньи, преданные поросятам. Есть очень много преданных. Все преданы кому-то, чему-то. Преданные деньгам, там, чему-то еще. Преданные своему данному слову. Я не знаю, насколько это. Преданность только по относительности, относительно к Богу. Но почему относительно других людей можно быть преданным? Но в Боге это делается. Вообще на самом деле преданность-то Богу должна, конечно, проявляться. Но здесь она в материальном мире, даже имея преданность к Богу, но по-разному проявляется. В итоге преданность к Богу дает проявить преданность к другим людям. Духовному учителю, там, наоборот, преданность духовному учителю проявляет преданность к Богу. Что такое духовный учитель? Просто сразу не разберешься, что такое духовный учитель. Это все поэтапно происходит. И для каждого, то есть какое у нас желание, как мы хотим разобраться, что такое духовный учитель. Какие-то сентименты, охи, вздохи, там письма посылать, все там писать. Их времени нет даже читать эти письма. Что там такое? О, пришло от моего великого ученика письмо. О, я так долго о нем думал. Там, спать не могу, прямо жду от него писем. Да, вы думаете? Да ему достаточно, когда он приезжает с президентом поговорить, как там мои ученики, и президент уже говорит, вот ваш ученик такой-то, вообще это, кстати, такой-то, а ваш ученик вот такой-то, он вообще такой-то, а ваша ученица такая-то. Все же это. Поэтому это не обязательно, что это обязательно кому-то говорить об этом. Что там? Процесс наш. Или вернее, то, что он превратил. А нынче за сколько? Бесплатно? Ничего, вернее. Тогда урвали, видимо. Заболели. Других послал. Тот тоже начал качать бесплатно. Даже это, видите, как действует. Даже с этим соприкоснешься и уже здесь. Совершенное отречение так себе сработало. Правда, Шаридаджи, ты говоришь, везде милость. Так что раздавайте всем эту милость. Много ли мы сами можем съесть? может, раскидать так. Волну сделать кому-нибудь. Волну пустить, цунами. Захлестнуть мир нектаром. Пожалуйста, я с вами давно не общался, ведь говорю. Вопросы есть, может быть? Еще чем-то вам расскажу, да? Есть же вера, есть вера без Бога, знаешь, да? Люди верят там, да? Да. Так или иначе, все основано на вере, но не всегда это на вера в Бога. Все на вере построено, то есть вера в полубогов, вера в духов, вера в великих личностей и демонов, вера, но так или иначе вера. Именно говорится, вера, она в зависимости тоже от невежества есть, вера в страсти, вера в благости, так ли? Естественно, если даже люди получают какое-то положение, то это говорит о том, что у них есть вера в какую-то деятельность. Но есть вера в Бога. Пропада всегда говорит о вере в Бога. То есть так или иначе, любой материалист, который получает положение, он в прошлом совершал какие-то благочестивые поступки. Так ведь? Чтобы занять даже материальное положение, нужно совершать благочестивые поступки. Чтобы совершать благочестивые поступки, нужно обладать какой-то верой, благочестием. А и говорится, что все эти качества, в которые мы верим, они на самом деле это качества Кришны. То есть если мы верим в добро, то мы автоматически понимаем, что мы верим в Кришну. Даже отрицая вот его самого как факт, просто верим в добро. Ну, если это через преданное служение делается, да? Нет, просто имея одно желание, просто не имея кармы, бесполезно. Бесполезно. То есть человек должен так или иначе прибегать к каким-то методам. А что значит показано? Человек просто начинает убивать других и занимает это положение. То есть он просто использует. Да, использует нечистые способы достижения цели. Он может достигнуть. Но ты, допустим, сейчас хочешь стать великим, знаете, как Герострат, да, он храм Артемиды разрушил. И вот стал великим. Сейчас вот я даже о нем говорю. Вот Герострат разрушил храм Артемиды. То есть человек так достиг величия. Если ты, допустим, сейчас что-то сделаешь, такое из ряда вон выходящее, тебя тоже будут вспоминать очень долго. Вот Эдик у нас был, 5 лимонов ты, который накатил. Его все вспоминают же. Эдик такой слава. Хотел быть, почитаем. Прабхупада же говорит, что положение преданного – это самое важное положение. Мы как прославлены, как преданные. Ты встретил здесь? Да, говорится, что Кришна вкус забирает. Если человек действует неправильно, человек Кришна вкус забирает. Самая большая реакция – это вкус забирает. Нет, каждый раз у человека есть возможность совершить усилия. Кришна дает возможность совершить усилия в другом направлении. Каждый раз. Он дает возможность совершить усилия в любом. Человек повторял джапу. Это уже говорит о том, что человек просит положение преданного служения. Просит преданного служения. И в зависимости от склонностями какими-то человек занят, и своего желания, его занят. Вот у нас же тоже вот, преданные люди, они хотят быть президентами храмов, там, им нравится, что это такое положение, они думают, что это какой-то стат там такой, или какое-то чувственное наслаждение, у них есть желание управлять другими, власть там. И они получают это. Но не умеют воспользоваться правильно, они теряют точно так же. Что ты понял? Все очень просто. Тебе каждый раз, если ты против, тебе дают, если ты не можешь воспользоваться правильно, тебя забирают. Все очень просто. Почему ты думаешь, что они разочаровали? Всегда шелуха отсеивается от риска. Преданные. Когда говоришь, преданные, они вот раз пришли преданные, сначала прибыли преданные, потом раз увидели, что казначей все проворовался, а они раз преданные, и все перестали быть преданными. Ты о чем говоришь там, понимаешь? Мы всегда говорим с разных позиций о преданности. Ты как этот, вот там от Хикари. У тебя все преданные. Даже те, которые раз быстренько разочаровались и ушли в преданное служение. Вот такие преданные ушли. А вот другие преданные, они все ушли в духовный мир. А вот здесь другие преданные, они все в материальном мире. Мы же тоже все преданные. Ты знаешь, да, о том, что весь мир преданный, на самом деле. Просто одни совершают преданное служение под воздействием йога майя, а другие маха майя. Вот и все. Все преданные. Что такое разочаровались? Неофиты. Преданные неофиты. Это даже это преданные неофиты. Там разочаровались, тут разочаровались, сям разочаровались. Что хотели? Я очень часто встречаю преданных, которые приходят в преданное служение, вот искать здесь отношения на телесном уровне. То есть, о, такой классный, я так с ним буду служить. А можно я поеду на выездную вот с этой бактине? А можно я вот с этим бактой буду делать? Что такое? Раз этот бакт, у него проблемы, и другого человека. О, проблемы, у меня тоже проблемы. Он ушел, и я ушел. Это не преданность. Преданный человек, он служит не из любого положения. Это преданность. Надо развить эту преданность, другое дело. То есть он не дал им развить преданность таким поступком. Но на той воле Кришны так. Кришна санкционирует все, же объяснял. Ты хочешь это сделать, он тебе санкционирует. Все очень просто. В духовный мир никто не попадает, если есть ложное эго. Никто. Пока Кришна сам не заберет эту ложь, не разрушит его. Никто не будет. Нарад даже, когда заблуждается, он все уже не может понять. То есть он все равно где-то попадает. Иногда. Это и то происходит, Кришна так сказал. Чтобы показать, как пример, чтобы это было описано для других, свой пример. Для нас, чтобы мы прочитали что-нибудь, то есть, но у нас есть какие-то мотивы, нам очень сложнее будет это делать. Это должно быть очень сильное желание, во-первых. Потому что желание еще не очень сильное. Я же говорю, и когда сильное желание, тогда это можно сделать. Желание не сильное, тогда это бесполезно. Это как многие хотят бросить курить, хотят похудеть, хотят то. Ну, кто похудел, кто бросил. Они все толстые, все курят и пьют. Или там еще что-то. Или как здесь там кто-нибудь. Я так хочу санкиртами заниматься. Я так все время хочу. Ночью вижу и хочу. Но не занимается санкиртами. Надо действовать. Это желание даже. Кришна все дает при этом. Появилось желание, ты, пожалуйста, возьми, сделай. Возьми, сделай. Кто-то говорит, я хочу въехать в Индию. Служи Кришне. Удовлетвори Кришну, и ты поедешь. Кришна даст тебе поехать. Не надо даже думать. Хочешь получить инициацию, удовлетвори Кришну и получишь инициацию. Надо удовлетворять Кришну. Даже Суручи говорит Хрума Махараджа, запомни, сынок. Чтобы что-то получить в этом материальном мире, поменять положение, чего-то добиться, нужно просто удовлетворить Верховную Личность Бога. И все. Ты должен это запомнить. Вот и все. Это будет то, что ты получишь. Но это ты получишь по-настоящему, то есть это будет плод. Можно получить все по-другому. Люди получают же по-другому. Пошли там, удовлетворили кого-нибудь. Как у нас Нирмана там, вот Говинда она удовлетворила, раз Говинда там ей написала рекомендацию, там она поехала. И могла бы получить. Могла бы получить, но как-то Кришна ее сохранил, он как-то да, он ее проучил. Это ведь была милость, поэтому я считаю, что Нирмалка, она на самом деле преданная. Поскольку так Кришна с ней сделал, он подрубил ее ложное иго. Говорится, что Кришна это делает только с дорогими преданными. То есть когда он знает, что это преданный человек, просто он действует неправильно. Поэтому он проучит просто. А если там преданности нет, то он бы это сделал, и в итоге ее бы преданности не было. Она была бы инициирована негодяйка, просто и все. А это было милость, Кришна так делает. А другие люди же там через всякое разное перепрыгивают там. Получают что-то там. Им так кажется. Когда кто-то разбивает наш аргумент, это более благоприятно, нежели нам этот аргумент, так сказать, остается с нами, и мы думаем, что можно действовать каким-то другим образом. Лучше, когда аргумент решен уже, то есть разбит. Материальный аргумент. Да? Что хотел бы спросить? Да. Больше, наверное, не наверное, а я точно знаю, что это больше сравнивается не потому, что Господь Шива меньше преданный, а это больше такое сравнение дано, что о силе в иллюзорной энергии. Это больше говорит о силе иллюзорной энергии. Господь Шива на самом деле никому не привязан. Поэтому это его карма быть в общении с Махамайей. Это его карма, то есть он не просто там по своему желанию как-то действует. Господь Шива — это же необычное живое существо. Говорится, что это почти Кришна Шива. Поэтому Господь Вишну говорит, Шива, он говорит, я это Шива, но Шива это не я. То есть положение Господа Шивы необычное. То есть Господь Кришна выделяет Шиву для того, чтобы Шива общался с материальной энергией. И поэтому здесь сравнение больше говорится о том, что величие Господа Шивы, то есть даже такой могущественной личности, то есть там больше идет о самом силе святого имени и о силе преданности. Господь Шива на самом деле мог. Видите, здесь есть разные качества. Даса, да, даса. И есть примеси слуг и примеси друзей. Вот, допустим, Господь Шива, он друг Господа Вишну. А Харидас Хакур, он находится в такое, как сказать, там говорится, что Харидас Хакур Нама Ачарья, то есть он в любви Господу служит. Понимаете? То есть это разные расы, оттенки разные. Поэтому Шива Сампрадая, она считается не то, что менее значимой, но Господь Кришна приходит в Брахма Сампрадая, поскольку он определяет, что именно Господь Брахма является более высокого уровня преданной. То есть чистота его преданности более высокого уровня. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева объясняет матери, он говорит, дорогая мать, есть много преданных, которые совершают преданное служение, совершая нечистые, сохраняя нечистые мотивы в преданном служении. Поэтому даже такие великие преданные, как Господь Брахма, Шива, Кумары, мудрецы во главе с Маричи, они должны возвращаться в этот материальный мир под влиянием великого времени. То есть в этой лиле, вот в этой, в нашей лиле, Махапрабху приходит и благословляет Брахму. То есть даже вот в источнике вечного наслаждения там есть уже предыстория, каким образом Господь Брахма приходит сюда в материальный мир, когда он украл телят у Кришны. На самом деле говорится, что телят он не украл. И ни телят, ни пастушков он не украл. Ему как показалось, что он это сделал. Потому что ничего невозможно было сделать. И там на самом деле описано, что Кришна себя распространил телят там. На самом деле это была иллюзия. Брахма ничего не украл, на самом деле, и все остались на своем месте. Но Кришна так устроил, потому что у Брахмы было желание. То есть. И Кришна справился, он санкционировал это желание, поэтому такая майя так все сработала. И вроде это было как оскорбление. Но на самом деле это был способ, таким образом подвести Брахму к чистой преданности. И потом Брахма начал просить у Господа Кришны милости. То есть он сказал, я совершил тебе оскорбление, ты прости меня. Кришна сказал, нет никаких оскорблений. Брахма опять начал, я совершил оскорбление, я не могу теперь жить. Он сказал, нет никаких оскорблений, успокойся. Нет, я совершил, я хочу тебе совершить служение, чистое преданное служение, чтобы очиститься. Он сказал, нет, все, ты вот просто будь Брахмой, это твое служение. Он сказал, нет, я хочу быть Дасом, я хочу совершать преданность. Он говорит, ну хорошо, вот в Кали-Югу я приду как Гауранга. И показал ему свое золотое воплощение. Он сказал, ладно, я тебе даю милость, ты можешь прийти и совершить преданное служение, чистое преданное служение. Благодаря воспеванию святого имени. А Брахма был недоволен, он сказал, я такой гордый, я горжусь, я попал под влияние вот того, что я подумал, что я независимый и все остальное. И Господь, он сказал, хорошо, что ты хочешь? Он сказал, сделай так, чтобы я был, вообще даже меня в храмы ни в какие не пускали, чтобы я был ниже всех. И в то же время я хочу быть преданным. И тогда Господь Кришна, он благословил его и сказал, что ты в Кали-Югу придешь вместе со мной. Одним будешь моим спутником. И он исполнил его желание, что он родился в семье Шудры, вернее, мусульманин, да еще в семье Шудры. Мусульманин, и говорится, что это вообще очень плохая карма быть мусульманином. И так он, его гордость, так и все. Поэтому Харидас Сакур, сам, в смысле, это Брахма же, то есть он совершал чистое преданное служение, которое по своему уровню чистоты, оно превзошло все остальные формы служения. Другие расы, другие взаимоотношения с Господом. То есть, поэтому Прабхупада он ставит умонастроение Господа Брахмы, вот Харидаса Тхакура, выше, чем положение. Потому что вы знаете, да, Господь Шива же, он же Харирама, Харирама, Рама, Рама, Хари, Хари. Так вот. Он поклоняется Господу Санкаршане, верховной личности Бога Господу Санкаршане. Но Гауранга, миссия Гауранги, это Шримати Радхарани. Улавливаете, да, что Шримати Радхарани, потенция наслаждения, она ближе всех находится к Кришне. То есть Кришна доволен больше всех. То есть нельзя это различать, но Шримати Радхарани является потенцией всех вайшнавов, то есть та, которая наслаждает Кришну. Все на самом деле созданы для наслаждения Кришны. Даже Баларам, это же сам Кришна, Баларам. Нет даже различия между ними. И то Шримати Радхарани занимает положение более близкое, чем даже Баларам. Шримати Радхарани находится в взаимоотношениях только с Кришной, она с Баларамой не находится в взаимоотношениях. Понимаешь? Поэтому Харидас проявил вот эту потенцию вайшнавизма. А Шива — Господа Баларама. Понимаете, да? Господь Баларама — это же Санкаршан. А Харидас Хакур, он проявляет потенцию вайшнавизма через потенцию Шримати Радхарани. Владимир. Потенцию наслаждения. Поэтому в преданном служении те, кто находится на таком уровне, они, естественно, считаются преданность более чистой. Насколько я знаю. Еще вопрос есть? Чуть долго говорить. Я могу, конечно, быстро говорить и коротко, но мне все время кажется, что вы не сообразите, о чем речь. Я бы просто сказал, вот он Ахладини, а Баларам Сандини. Шива Сандини поклоняется, а Харидас Такур Ахладини. Все, и ответ. В материальном мире только поддерживается духовность. себе как мы можем? Надо поддерживать, естественно. Ну как поддерживать? Я что-то не понял вопрос. Все понятно. Я понимаю. А ты что, не понимаешь? Ну ты сначала объясни вопрос, я не понял вопрос. Зачем поддерживать духовное, когда оно само поддерживается? То есть ты можешь не служить и быть преданным? Да? Или как? Я не знаю. Ну-ну, давай. Это все, она спросила, Таня, да? Да я спрашиваю. Зрань, я не понял, как ты сказал. Зачем поддерживать духовное? Как ты зачем поддерживать духовное? Ты о чем ты говоришь, Андрей? Что не разрушает? Душа, имеешь в виду? Ну, душа, не надо ее поддерживать. Зачем не поддерживать? Ее Кришна поддерживает. И что? В чем вопрос? Ну не поддерживает. А в чем проблема-то, я никак не понимаю? В чем вопрос? Зачем поддерживать духовное, когда ее уже поддерживают? Ну не надо поддерживать. А те, кто понимает, что зачем, как зачем? Потому что она склонна отождествлять себя с телом. Поэтому, чтобы не отождествлять себя с телом, надо поддерживать определенное настроение. Обусловленная душа, находясь в теле, должна поддерживать определенное настроение. Поддерживать его должно. То есть достигнуть его и поддерживать. Иначе оно опять обусловится телом. То есть сознание будет опять думать, что тело. Но чтобы этого не произошло, нужно поддерживать его. Запоминать себе. Скажи здесь. Как вы знаете, национальная политика людям все время. Вы буряты, вы буряты, вы буряты, вы буряты. Вот им не говори буряты, они сразу. А что ему буряты? А он говорит, а вы буряты, вы такие буряты, вы буряты, вы буряты. Они и поддерживают их, потому что бурятов бьют, там они такие, знаешь. А если им это не говорить, они скажут, бурятов бьют опять, а их не бьют всех бурятов. Я серьезно говорю, ты понимаешь, да? Обусловлено. Если что-то поддерживает, то это всегда такое, а если не поддерживает, то это всегда. Ты поняла, нет? Ты-то в чем? Если человек, да, поддерживает то, что он душа на самом деле, и в сознании, в теле, вот он поддерживает, да, то есть он поклоняется, все как душа действует, это поддерживается. И вы же духовными. Если это не поддерживает, он начинает себя думать, я бурят, я бурят. Ну, допустим, пример такой. Все поддерживается. Вот тебе все время добит. Ты сама, я матаджи, я матаджи, я такая матаджи, я такая матаджи, я такая матаджи. Ты поддерживаешь себе матаджинство. Если взять и говорить, я преданная, преданная, преданная, я преданная, преданная, потом ты, я преданная, я преданный, я преданный, я пхахта, пхахта, пхахта, я никакой не, я мужик. Сари, ты начинаешь поддерживать какое-то определенное настроение. Так ведь? Ну что тут непонятно. Для чего просто это делать? Говорится, чтобы освободиться, надо поддерживать состояние сознания Кришны. Развить сознание Кришны, то есть очиститься. И его поддерживать. И вот когда человек чистый, уходит в духовный мир, что-то непонятно. Поддерживает. Вот зачем ты моешь, что-то, например, сказать, а зачем мыть то, что все время загрязнено? Чтобы чистым быть. Так ведь? А зачем ты руки моешь все время? Придешь грязные руки, человек поддерживает все. Все равно параматма в сердце все поддерживает. Зачем ешь-то? Ну? Вопрос такой. Зачем ешь? Что материально? А душа же там? Зачем тогда есть? Сразу помирает, все? Зачем есть? Ну что за говорите? Товарищ Нав должен есть для того, чтобы поддержать кого? Душу в теле. А что вы поддерживаете в теле? А? Пак! И все. Только родился сразу. Пак! И опять. И так. И самсара называется. Это называется самсара, когда прям и все нормально. Белка в колесе, так и все нормально. Что ее поддерживает? Белку. Она сам только пок из одного, другое, пок и так все. Вопрос очень странный. Ты этого не понимаешь, да? Что, ее поддерживать? А у нас же нет шутки сакры. Почему у нас нет шутки сакры? Где у нас нет? Продажа? Не, ну где ты говоришь, что у нас нет шутки сакры? А? Я ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Нет, еще раз ты мне объясни. А ты говоришь, ну ладно, я буду дурой лучше, да? Ну ты давай объясни, ты просто вопрос задаешь так странно. Вот у нас нет шутки сакры. Я что-то ничего не понимаю. Харе Кришна мантра, это что? А? Ну что такое Харе Кришна мантра? Чего это? И там уже грызутся, уже дерутся там все. Ты же про Шутхасатву говорила. Да ты не должна! Про Шутхасатву говорил! Конечно, ее нету тут у нас, Шутхасатву. Потому что вот так вот мы действуем. Так ты мне объясни, я так не понял. Что тут, что такое Харе Кришна мантра и все остальное? Процесс преданного служения, что это? Мудхасатва, что ли? Чистое преданное служение, что такое? Когда человек достигает чистого преданного служения. Ну? А? Ничего не понял, что ты сказал. Мы же не достигнем. Нет, так ты что сказал? Мы же не достигнем, да, ты сказал, чистого преданного служения? Ну достигни. Ну ты в баню приходишь, раз в баню зашла, вышла, а что-то я нечистая. В одежде зашла, в валенках, в лыжах. Зашла в ваню, пару напускала, раз, и вырвалась, и вышла. Одежда мокрая, лыжи там все это немножко спрегает. Ты у тебя еще маска такая, аквалангистская на лице. И ты говоришь, что-то я не вымылась. В баню заходила и не вымылась что-то. Мы же еще не достигли чистоты. Так надо мыться. Раджарани, ты что, не слушаешь там, что я тебе говорю? Ты как вообще вот утром? Что там, Вашна? Что? Куда? Ну пусть идут, что, причем здесь ты-то? Ты, тебе надо идти на овощи. Ну пусть идут, я кто не дает? Идите. А, не санкции? Ну все, скажи, санкционеры. Идите. Все, теперь будем сидеть. Приставали, приставали, теперь будем сидеть. Так ты поняла, нет разжирания? Или нет? Вот представь, ты заходишь в баню, в лыжах, так все дела, с рюкзаком. Постояла там 15 минут, развернулся, вышла. И говоришь, что, а что-то я нечистая. А все говорили, что из бани все чистые выходят, морда красная. Почему ты вышла нечистая из бани? Уже не мыли, да? Или представь, ты зашла в баню, два пальца окунула и вышла опять. И ты говоришь, что от тебя воняет? А ты говоришь, что, как можно, что от меня вонять, я из бани вышла. Да в бане-то еще надо раздеться и мыться, еще хорошо мыться, париться. Чем все эти грязь, один слой, второй слой. Так ведь, нет? Ну так или нет? Ну, а как потом поддерживать чистоту в материальном мире? Вот представь, ты вся вымылась, ты Шутхасатва. Выходишь в материальный мир, еще, ты думаешь, что это, теперь уже не загрязнишка? И как поддерживать это? Возле бани все время ошиваться. Или, по крайней мере, в бане по субботам нырять. Да? И чем ты чаще в бане ныряешь, тем, кстати, больше ты поддерживаешь чистоту. Это так? Ну что непонятно-то, я что-то не понимаю. Как поддерживать, все поддерживать, зачем поддерживать, если она не разрушается? Кто она-то? Мы же здесь не в чистой форме находимся. Любое живое существо, попавшее в материальный мир, будет иметь тело. Любое. Же о чем ты спрашиваешь? Зачем его поддерживать? Кого? Вы в Рахмаджите там только, не надо ничего поддерживать. Светишь, и все. Потом скучно становится, думаешь, что это надо делать. Как только подумаешь, что это надо делать, раз, и опять тело. И поддерживаешь Шутхасатву. В бане как-то, в лыжах. Ну, я сейчас ничего не понимаю. Это просто все просто. А то душа выскочит, я же говорю, и в другое тело пойдет. Как его поддерживать? И что, оно будет тут в тюрьме все время? Из одной камеры в другую. Стандарт поддерживает? Поддерживает стандарт духовной жизни. Это все. Духовная жизнь — это когда ты в материальном мире живешь духовными ценностями. Используя, манипулируя это материальное энергию. Вот и все. И ты уходишь, это я этим и поддерживаю. Если ты не будешь это поддерживать, ты будешь всегда здесь. Даже если душа выскочит, пук, она в зависимости от своей кармы, в другое тело, пук. Надо совершать деятельность, которая называется, не навлекает на себя последствия благоприятности, а только преданное служение. То есть любое действие, которое вне рамок преданного служения, оно тут же сковывает. Жизнь непонятно, как поддерживать. Вот надо и поддерживать, потому что совершать поступки, которые не влекут за собой эти последствия. И постепенно человек развивает эту преданность, то есть он очищает и уходит. В чем шутха-саттва? Что такое шутха-саттва? Вот ты как себе понимаешь, что такое шутха-саттва? Вот объясни мне, как ты понимаешь. Ну что такое чистая преданность? Ну что такое? Вот как ты понимаешь? Вот шутха-саттва. Вот как это? Ну что это такое-то? Вот ты видишь, шутха-саттва не материальный, он живет справа. Да мне это тело, я там душа, ну что дальше-то? Что такое шутха-саттва? Ну ты хотя бы скажи, что такое саттва? Благость. А что такое шутха? Да что такое чистая благость? Вот грязная благость, если чистая благость. Ну что такое духовный уровень? Это духовный уровень. Ты с духами общаешься. О, Кришна. Не под воздействием материи находишься? Как это? То есть ты летаешь уже все такое? Не под воздействием материи? Ну что значит такое шутха-саттва? Что в твоем представлении шутха-саттва? Я вижу, что ты сама не понимаешь, что спрашиваешь. Не спрашиваешь просто от фонаря. Вот что такое шутха-саттва? Если я узнаю, что такое для тебя шутха-саттва, я тебе сразу отвечу. Сразу, мгновенно. Что такое шутха-саттва? Чем? А? Ну чем, чем? Духовными мотивами. Ну и что? Ну не хочу ты меня сейчас спрашивать, как же шутха-саттва, зачем ее поддерживать, как ее развить. Чем ты больше руководствуешься духовными стандартами, тем больше ты в саттве находишься. Что-то непонятно-то, это никак не понятно. В чем вопрос-то? А мне показалось, что для тебя шутха-саттва, это когда ты вот такая, вся вот такая. Какая-то вот не такая. Да? А что для тебя шутха-саттва? Вот Арджуна на поле битвы Курукшетра, кто он? Ну и в какой он саттве находится? Да? Когда борется. Так что ты о чем спрашиваешь? В чем вопрос, я никак не понял. Чем? А, ты не знал о том, что нет? А, ну так, ну я говорю, что ты думаешь, что раз в бане помылась все. Наверное, так тоже думаешь. Уже в бане мылась, а в прошлом годе. Все нормально. Ты даже не знаешь, да, что загрязняется здесь? Все. С какого уровня? Что сказать? В материальном мире нет чистой благости. Еще вопрос есть? Прошу, касаться, может. Что? Вот это самое, это что-то касается. Да, да бросьте вы ее, что-то. Какие-то разговоры у нас пошли. Не, ее не надо поддерживать вообще. Она сама себя поддерживает. Про шутха-саттву заговорили. Вот ты что-то понимаешь, что это же шутха-саттва, как там в духовном мире ее поддерживает, как в этом мире поддерживает. Вот это. Да. Живое существо, сила своей природы слуги, она обязана это в нос пузырь. Если у нас не внутренняя энергия Господа, она служит. Если когда отказывается от энергии Господа, она служит мне. Деваться не будет. Вот и все. И что? Все понятно? Да, нет. Третьего нет. Или. Внутренняя энергия, или Господа. Когда Махамаю не поддерживаешь, сразу попадаешь в йога майя. Вот вам ответ. Поэтому, если не поддерживаешь Махамаю, так что сразу автоматически в йогу-маю падаешь. А как не поддерживаешь йогу-маю, так сразу в Махамаю. Так что все понятно. Может, туда. Ну, так, туда. Сам ходил. Вот так вот. Все просто взять и поделить. Ну, вопрос еще есть? Давай. Что менее продвинуто? Да. А ничего? Почему они дают-то? Они дают всем. Просто не все принимают это. Ты все это самое же и повторила. Ты все это самое повторила. И там и ответ, и там и все. Самый вопрос, самый ответ. Я разжигаю все последствия постепенно. Поэтому точно так же Суру Махарадж, когда он совершает какие-то определенные действия, которые беспокоят полубогов, и полубоги начинают к нему относиться как к обычной личности и начинают гневаться. Но Кришна вот утихомиривает их изнутри, поскольку он находится внутри. Говорит, вы не понимаете, он дает понимание его положения. Каждый раз они по-разному воспринимают. Кришна также мог дать понимание же Господу тем, когда они начинают оскорблять Господа Шиву. Он может дать изнутри, что не надо это делать, а может сделать извне. Все зависит от того, какие преданные находятся. Вот, допустим, есть преданные, допустим, я, вот, Волоха, там, Леша, Сережа. И вы думаете, что ко всем к нам одинаковый подход, наверное? Ты же это понимаешь? Что на кого-то извне надо давить. Так ведь? Потому что изнутри он вообще глух, как танки. А кому-то можно изнутри дать сигнал, и чего сразу правда. Так ведь? Это же зависит от нас. Это не зависит от Кришны, это зависит от нас. Насколько мы чисты, насколько мы на самом деле прислушиваемся к чему-то. И насколько мы поступаем так, что нам приходит изнутри. Говорится, что Кришна дает каждому изнутри наставление, каждому. Но все люди не хотят слушать его. Каждый имеет возможность услышать Кришну изнутри. Но когда мы видим, что он, как действует этот человек, он говорит, да, это мне изнутри сказали. Он говорит чушь. Он все сразу комментирует. Свои комментарии на слова Кришны изнутри дает. Каждый здесь, вот все сидящие здесь слушают Кришну изнутри. Но поскольку они никто не знает, кто такой Кришна, поэтому они не могут понять, что это Кришна. Вот и все. Они не прислушивают, потому что у них нет веры в Кришну. Они всегда думают, что оттуда надо говорить то, что удовлетворяет их. И делать надо то, что оттуда говорят, что удовлетворит себя. Но он все время говорит то, что нас не удовлетворяет, потому что мы в материальном мире, и он любое наставление дает, как избавиться от этих привязанностей. И нас это не удовлетворяет, поэтому мы научились на протяжении жизни его подавлять. А потом он вообще оглухает. Вы знаете, человек, когда ему неинтересно разговаривать, вот допустим, я вот иногда кому-то что-то говорю, да, почему он засыпал? Интереса-то нет? Так ведь? Точно так же и живет, что Кришна начинает вдохновлять, что-то говорить изнутри, а человеческое сознание, и там другое. Кто-то вяжет сидит, знаете, кто-то что-то слушает другое, кто-то сидит там мозоли ковыряет на ногах. Идет одновременно проповедь, но человек на этом не концентрируется. Он на чем-то другом сконцентрируется. Точно так же и Кришна. Он изнутри говорит. Постоянно. Но человеку это неинтересно, потому что это неудобно. Слушать его еще что-то делать потом. Зачем нужно? Человек не слушает это. И когда Кришна начинает говорить, преданный не слушает. Опять свидетелем становится. Две категории Кришна занимает. Наставляет как часть гуру. Только того, кто хочет слушать его и действует таким. То есть он может наставить, и человек не действует, он прекращает. Он опять сразу переходит в качество свидетеля. Как только живут, вот смотрите, вот он заснул там, вот здесь, спят. Почему? Что интересно мне? Все это кажется так долго, нудно, все одно и то же. Как ту историю я вам рассказывал про муравьев, скажу. Помните? Муравей встретил стрекозу и стал ей говорить, вот ты живешь неправильно, начал ее наставлять, она сказала, о боже, какой нудный. Какой нудный, все это мы давно знаем, все это одно и то же крутит. И она сказала, моя дхарма отсутствует всякой дхармы, моя дхарма наслаждаться. Он сказал, ну-ну. Она же тут же брызга. Плюнь на него, плюнь на него и полетел наслаждаться. Один раз муравей пришел в эту мясную лавку. Вот смотри, там тоже это приказали Павлу. И приказала, так сказать, чтобы показать, какая она независимая, она села на лезвие топора. И тут в этот момент махнули топором и разрубили приказы на две части. Муравей подошел, одну часть приказы себе на плечо, а не поедал стекло. И потащил к себе в ножку. И когда тащил, говорит, карма наслаждаться, а моя такая, сказал он. Ты думай, когда я тебе давал умные наставления, ты говорила, что я брызга и не хотела слушать. Теперь я буду тебя кушать. Так. И вся такая история. Мораль. Все, что нам кажется, что кто-то нас все время достает, наставляет, как достал он, то нельзя, это нельзя, Все это только лишь потому, что мы, так сказать, стрекозы. Наша дхарма, отсутствие всякой дхармы, наша дхарма наслаждаться. Мы сами себе это говорим, наша дхарма наслаждаться. Поэтому никто не может пробиться к нашему сердцу. Кришна, вы никогда не пытайтесь обвинить, что вы слушаете плохие лекции, плохой проповедь. Кришна даже проповедовал, мы все мы здесь. Что Кришна плохо, Кришна плохой президент духовного мира. Что он тоталитарист? Культ личности у него или еще что-нибудь. И все мы здесь. Все мы здесь, и все мы спим. Даже самые продвинутые, которые много книг бахают, у них полное отсутствие понимания философии. Полное. Поэтому у них очень много фанатизма. Они как камикадзе. Динамитом обвесили и под танк. Бух! Но во время взрыва они даже Кришну не помнят. Поэтому они рождаются в Индии. Хорошая карма родится в Индии. Говорится, что все, кто родился за территорией Индии, млечат. Ну так индусы, по крайней мере, считают. Хотя это не так. Млечки — это поведение живого существа, его желание и его деятельность. Поэтому вы не думаете, что есть очень много разных категорий. Есть очень много разных категорий. Что оскверняет, что очищает, как правильно это делать. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такой деятельности иной. Есть много автоматических вещей на самом деле. Читаем Чаритамриту, Махапрабху, он говорит, что даже если человек просто это делает, даже никакой любви у него нет, он просто делает, я его забираю, я высвобождаю его из оков, из плена материальной энергии. Даже можно на самом деле ни черта не ощущать, не сказать, просто как долг делать, и Махапрабху забирает эти вещи. Но как долг, попробуйте это сделать как долг. Что такое как долг? Когда вы должны, а не вам должны за это что-то. Всегда люди забывают. Он говорит, да, мы делаем это как долг. Кто нам должен тут еще? Что мы еще не забрали? Чем я еще тут не насладился, не воспользовался из этой яги? Что еще, какие я еще блага тут для себя не вырвал? А? Так, теперь меня все называют чистым приятным, а все хорошо. Половина дураков полубог, ну надо сами полубоги. Да не тихики. Тоже мне еще полубога нашли. Сами полубоги, козлы. Я не частицы. Я специально получил рождение, там дураком прикинулся, а теперь и ливу играю здесь. Или еще что-нибудь. Кто так думает? Даже те, кто смеется, они так думают. Они поэтому все время говорят, я такой плачу. Чтобы показать свою необычность. Поэтому мой гуру всегда говорит, тот, кто говорит самый плачу, знает, что он всегда думает о себе, что он самый великий. Как говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Кто-то все время твердит о своей паше, он все время думает о том, что он самый великий. Да так и есть. Что значит самый? Все время самым-самым охота быть. Самым-самым. Ну кто тут самый-самый? Все только спят. Выбрать вам. Все получили благословление. Спать. И есть. Говорится, когда всех возмутило, что это вечный сон, тогда сделали поблажки. Ну ладно, между сном будешь испорожняться и есть. Потом остальное время спать. Практически говорится, что все во сне. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, почему вы спите на коленях у этой проститутки Майи? Все спят. Никто же не проснулся на самом деле. Но как проснуться? Это, по крайней мере, осознать, что ты действуешь. Хотя бы самому себе научиться себя контролировать. Уж Кришна сам себя контролирует. Что такое с вами? Это постоянно мы здесь все ввергнуты в то, что мы учимся себя контролировать. В итоге результат деятельности — это научиться контролировать себя, контролировать свои чувства. Но кто направляет это? Каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же. Ему тысячу раз говоришь, он тысячу раз одно и то же делает. Да? Тысячу раз ему скажешь, что это плохо, он даже подтвердит, да-да-да, ой, что-то не могу бороться с этим, и все дальше продолжает. Этот человек что, направлен, и поэтому Кришна не дает, потому что он не хочет этого делать. Его устраивает такая деятельность. Полубоги поэтому и становятся полубогами. Их устраивает это. Кришна может даровать, они такие аскезы совершают, чтобы даже стать полубогами. Но вместо того, чтобы... Они просто вот это вот благо. И все, ну и они становятся. И в итоге они ничем не отличаются. Материальные полубоги, материальные демоны. Одинаковое отношение, что к демонам, что к полубогам. Иногда демоны побеждают, Кришна функционирует. Иногда полубоги побеждают, Кришна функционирует. Иногда демоны побеждают, иногда полубоги. Здесь нету, вы не думаете, что полубоги всегда у Кришны, он полубогам не успеем проливать. Нет. Глубоко заблуждаетесь. Ни в Сатья-югу, ни в Двапара, ни в Трета, ни в какую. Он дает очень много милости демонам. Очень много милости демонам дает. В равной. Поэтому он говорит, в равности 50 килограмм демонов и 50 килограмм полубогам дает. И только тогда, когда демоны просто не склонны предаваться Кришне, а полубоги, когда уже все у них отберут, все абсолютно отберут, в угол загонят их, там, туалет, сортир. Сортир вселенной есть такое место там. А когда туда забегут все, уже все, сейчас их прихлопят. Они тогда, ой, возьми что. Начинают. Ом Вишну Намаха, они начинают это повторять. Глаза закатывают и не спят при этом, потому что если сон смерти, сразу убьют. И тут они начинают поклоняться. И тогда Кришна говорит, ну, наконец-то додумались. Но у них уже все отобрано. Но они в итоге ему поклоняются не потому, что преданность охотой. И что? Они хотят вернуть себе все, утерянное. И опять новый круговорот. Они опять возвращают себе свое положение. Ну что это? Никакой разницы. Поэтому они остаются все время. Они тоже все время спят на лекции. Демоны, говорит, засыпают. Когда про Бога начинают говорить, просто вот он верховный, они все засыпают. А преданные засыпают, когда про материальные блага. Хорошо, можно сразу понять, у кого какой менталитет. Как про Бога, так все просыпаются. Как про дерьмо, так все засыпаются. У нас же так правильно. Как только я начну про что-нибудь такое делать, все сразу раз засыпают, а опять про дерьмо, раз и засыпают. А как только Кришна, преданность, это наше, это нектар. Все есть сознание. Но каждый себе думает, что он преданный. Вот в чем процесс. Поэтому я говорю, вы не забывайте. Так много пхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако же они даже не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов, не вернутся назад к Богу. И восстают деятельность бессмысленно. Смысл это преданного служения в том, чтобы Кришну удовлетворить, а не смысл, чтобы получить через преданное служение богатство. Многие преданные были сбиты с толку. Полубогами. Многие. Многие вставали на путь преданного служения, и полубоги сбивали с толку. И Майя их сбивала с толку, и все, кто угодно. Возьмите Священное Писание, и вы увидите миллионы историй. Миллионы. Пожалуйста, брат. Они все время считают, потому что они правы, потому что живое существо очень стремится занять место полубога, материальное положение. Они прекрасно понимают. Вот сейчас здесь многим дали бы положение полубога, они бы согласились стать полубогами, нежели преданными. Материальность. Поэтому они беспокоятся. Они сразу понимают, что этот человек не преданный. Он просто стремится занять это положение. Даже повторяя на путь, он может иметь другие желания. И они постоянно беспокоены, что кто-то под них подкапывает. Вы же знаете, как вот здесь много положений занимают, пытаются там что-то еще. Только не для того, чтобы преданность развить, а из ложной гордости. Я же знаю прекрасно, кто на что способен. И если я вот сам это делаю, я знаю, что это завалит человека. При всем уважении к нему, он это завалит. Но я себе думаю, что я бы тут все сделал по науке. Бесполезно. Бесполезно. Только через преданных можно что-то делать. Бесполезно по науке. Демоны только по науке действуют. Гениально, да, у них ничего не получается. Все держится на преданности. Все держится на преданности. Кто не знает о том, что все держится только на преданности. Все поддерживается, и все творится, и все уничтожается преданностью. Брахма преданный, Шива преданный, он про Вишну ясно говорит. Все на преданности только действует. Все эти способности, все остальное второстепенно. Потому что Кришна дает разум, Кришна дает знания и все остальное, только через преданность. Ты преданный, он тебе даст разум, знания, технику, все ты получишь, только за то, что ты преданный. Вы не думайте, что самое главное не преданность, самое главное знание, техника, а преданность там, скажем, да. Бесполезно. А что же так? Никто еще не вылез на тех, духовный мир. Есть материальный мир, пожалуйста, все вам полубоги, ой, куча. Смиренные такие, материальные смирения, знаете, такое есть материальное? Очень много материальных смирения, которые мягким голосом говорят и всегда противоречат со собственным духовным учителем, с наставлением духовного учителя. Это понимание дает Кришна. И многие не понимают этого. Вот представьте, да? Кумары такие великие личности, да? А были какие-то не кумары и ушли назад к Богу навсегда. Вот смотрите, как все это интересно устроено. Великие мудрецы не могут достигнуть того, чего какие-то невеликие преданные сделали. Просто это уже Кришна. Которые не нужно быть великими, там какими-то такими. Они уходят в Кришну. Поэтому всегда определяют, что мы хотим. Если мы хотим быть великими, будем великими. Между преданностью и величием всегда кто-то выбирает преданность, а кто-то величие. Поэтому Махапрабху сказал, мне не надо последователями быть, я никаким великим не хочу. Сейчас таки он это определил, что это и есть ловушка. Что вайшнавы многие дают. Вайшнавы многие, даже вставая на путь преданного служения, то есть хотят величия, хотят последователей, хотят каких-то слыть какими-то продвинутыми, там еще чем-то. И Махапрабху поэтому сказал, что суть не в этом. Цель не эта. Хотя признали Шакья Веша аватар или кем. То есть все материальное определение, чтобы как-то выделить, как кого-то выделить в этом материальном мире. Одних отделить от других. Двойственно. в нужный момент, когда даст он все это же и проливает. Это преданность. А когда кто-то собирает, и сам хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам, а потом, когда засуха пролить нечего, он вот плюет туда, все, это уже совсем другое. Это совершенно другое. Преданность не таким образом соизмеряется. Все, что мы имеем, мы должны в преданном служении задействовать. Мы это и отдаем тем, у кого нету, кто иссохлый. Прабхупада, когда пишет эссе на источник вечного наслаждения, он там Вриндаван, описание осени, помните себя? Он же объяснял там, что земля, она вся потрескалась и ждет дождя. И тут тучи набегают и проливают, и вся земля это впитывает. Он говорит, так же и вайшнава, когда все иссохлись без сознания Кришны, без сознания Бога, и все на грани гибели, то приходят вайшнавы и проливают милость. И все начинает прорастать, все растут преданность. Все оживает. Это и есть? Это и есть описание осени, как нужно понимать все эти книги. Все в сознании Кришны понимает. Тогда человек и становится сознающим Кришны, когда он все осознает Кришны, что если есть богатство, если там есть какие-то блага, они должны быть использованы. Глупо отказываться. Надо использовать их. Но кто может их использовать? Это тоже сразу видно по поведению людей. Потому что они всегда действуют несанкционированно, а раз они несанкционированно действуют, значит они культивируют невежество. А культивирование невежества — это хуже, чем культивирование знания. Знание — это и есть понимание, что все принадлежит Кришне. Это и знание. Да. Предан — это настоящий предан. Но он не просто просит в голове, а на самом деле к этому стремится. Его действия должны быть. Сколько какой? Это поступки. Ну, конечно. Ну, почему сейчас? Всегда поступки только определяют. А как ты можешь в голове? Я знаю, так и пьяницы, курильщики, они тоже в голове все бросаются и очень просят бросить. Раз в храм пришел, я хочу бросить курить, раз уходит, раз закуривать. Усилия-то никаких не делается, а Кришна помогает только тому, кто совершает усилия. Только тому. И источником этих усилий является сам Кришна. Поэтому он просто позволяет живому существу определить неудобство с удобствами. Что такое годата? То есть тот, кто все равно это для чувств делает. А Госвами — это тот, кто просто откажется от этого, ради того, чтобы чувства были задействованы в служении. Поэтому очень просто. Если вы отказываетесь в пользу Кришны, то на самом деле вы приобретаете. Если вы приобретаете в пользу своих чувств, то вы в итоге на самом деле все теряете. Вот так говорю, вы все теряете, если в пользу чувств. Если все наоборот, в пользу Кришны, то вы все приобретаете. Ну, надо учиться у таких развитых вайшнавов, как это делать. Христос говорил, правая не должна знать, что делает левая. То есть, делая добро, бросая его в воду. Так, если ты что-то делаешь, не надо из этого почести себе выдавливать. Тогда вы будете на самом деле получать продвижение. Преданность. Если вы интересуетесь только преданностью, то вас никогда не заинтересует почесть. Но если вас интересует почесть, и вы орете о преданности, тогда не надо обманывать. Это же видно. И есть всегда специалисты, которые это видят. Я же говорю, цыганское золото есть, есть золото настоящее, есть низкая проба, есть высокая проба. Все преданные золото, но все разные пробы. Иногда бывает, говорится, в пластах там всякие, ну, какой-то колчедан, и там такая прожилка золота. Вот такие преданные есть. Прожилка золота. Есть самородки. Эти разные. Поэтому самое главное — это поступки. Пока человек не увидит поступков, ни о чем говорить нельзя. Это болтовня, слова, там, ой, оси, вздохи. Я вижу это, как это делается. Постоянно вижу, еще раз убеждаюсь, что все то, что я говорю, так и есть. Но все это, то, что я говорю, связано лишь с тем, что желание живого существа. Желание. И то не каждый может даже получить. Нужно на самом деле снискать милость. Каждый на самом деле хочет милость получить. Милость не материальная, а милость вот такую духовную. Она дает возможность понять эти все вещи. Настойчивость. настойчивость в получении милости духовного учителя. Как вот сейчас там Арсений Сутопрабу сказал, сейчас был национальный совет, и на нем участвовали все дни вот Арсений Сутопрабу и Нарандина Махараджа. И Арсений Сутопрабу, там речь о второй инициации зашла, и там начали цитировать, что когда сказали, что все должны получить вторую инициацию, Прабхупада сказал, нет, только брахманы. Вторую инициацию должны получить только брахманы. Потом Ниранджана Махарадж сказал, первая инициация – это то, что ученик выбрал гуру. А вторая инициация – это то, что гуру принял ученика. То есть на самом деле он считает, что этот человек достоин быть его учеником. И там как раз обсуждался вопрос о первой и второй инициации, что первую инициацию там, кстати, можно, так сказать, ну, не очень строго это все. Ну как строго, но не так, как вторая инициация. И два человека только из всех духовных учителей, по крайней мере в СНГ, которые очень строго следуют второй инициации, это Ниранджана Махарадж и Харикеша Вишнупад. Остальные очень не очень строго. И так все тоже об этом говорят. И в других странах это как-то оправдывается, но в России это отлично. Очень большое количество посторонних инициаций падает. Уходит вообще, он прекращает курс. Поэтому мы будем говорить о преданности, а не о каких-то других там критериях. Это желание служить Кришне, и это желание, по крайней мере, я говорю, что каждый раз, когда я сентиментальничаю, в общем-то, я не знаю. Я смотрю всех, кого я рекомендовал, лично я вот подписывал какие-то, то я практически знал, что с кем, с каждым произойдет, знал это точно, но боялся себя внутри признать. И как-то очень сильно зависело от мнения преданных. Теперь нет. Но раньше это было. Я знал, что с ними произойдет. Точно. За год. Я сразу вижу, что от кого ожидать. Так же, как я знал, что Антаратма, он уедет домой, и будет с ним проблем. Не знаю. Так же, как я сейчас знаю, что и Ананта Пуруша, он очень, очень туда скользит прямо куда-то. В ту же сторону. Серьезно? Да что ты говоришь? Я же вот сколько раз просил, даже года два назад. Вот я говорю, да, вот потом вспомните. Помните, да, я говорил об этом? Практически все это происходит. Но каждый раз это может не произойти. Но вы помните, да? Что, какие условия, чтобы этого не произошло? А? Могу с каждым сказать, что произойдет, если он не изменится. 100% это произойдет, если ты не изменишься. Но ты еще пока не понял, что надо делать, чтобы этого не произошло. Ты не понял это абсолютно, даже близко не подошел к тому, что как надо себя сейчас вести, да, чтобы этого не произошло с тобой. Ты даже не понял, вообще даже крупицы не понял. И многие здесь, они даже не понимают, о чем речь. Поэтому, пока человек не изменится, очень, очень легко определить, что, он, что с ним произойдет. Так же, как вот приезжает, допустим, Валентин Доржевич, там, я же сразу знаю, сколько человек пробудет здесь, когда он уедет, что сразу. Он же не верующий человек. Он какой? Вы понимаете, да? Я понимаю, когда человек с верой приезжает, да, верит в Бога, вот он, когда вот Серега наш. Уезжал, я говорю, Серега, ты вернешься. Я сразу знал, что Серега вернется. Потому что человек занят поисками не чего-то, не какой-то финтиклюшки у нас. Он на самом деле хочет узнать. Когда он уезжал, я был так спокойно, я говорю, Серега, ты вернешься. Помнишь, что я говорю? Ты вернешься. Я знал, что он вернется. Я говорю, семя брошено и брошено на благодатную почву. Ты занят этим поиском. И ты это нашел, но ты еще не разобрался, что ты нашел. И ты разберешься и вернешься. Потому что он был за... Он, вот как это иссушенное, как вот Прабхупада описывает, в Риндаване осенью. Это вот сухая почва, она вся потрескалась, она хочет влаги этой дождя. И когда дождь начинает проливаться, она еще толком-то не поймает, она только пьет. Еще осознания нету того, что она получила. Это как человек голодный, он еще ест, а потом такой... Кайф потом уже. Даже во время еды еще кайфа нету, потому что это только набивает утробу. Кайф, когда уже все наел, и вот раз, и все, и потекло. Только тогда это приходит оценка, так сказать. Еще нет оценки. Что, куда, чего попал, зачем ты? Поэтому о чем говорить? Я сразу прекрасно осознаю, кто к чему привязан, кто... Потому что это же вытекает из настроения человека. Как он действует, как он с другими общается. Ну, тысячи критериев. Сочетание, бывает половинчатость такая, когда человек сочетается. В ДМЭТ и то, и у специально противоборство идет. Но иногда война за действие очень сильно долго происходит. Практически всю жизнь. И человек побеждает в конце только. Поэтому говорит о том только о стойкости, о решимости. На самом деле человек хочет этого. И он настроился на всю жизнь. Победить. Он настроился, иногда кажется людям, ой, все, я проиграл. Многие так настроены, они проиграли уже изначально. Потому что желание немедленного результата их постоянно поддергивает. Они говорят, ой, если я в этом году, и у меня даже ухудшилось положение, ой, все, ну мне уже, ну буду так все. Все, они проиграли. Настоящий преданный, он всегда настроен на победу. Он готов победить благодаря Кришне. Он говорит, Кришна, все равно я буду служить, все равно я знаю, что это все исчезнет. Он не ради того, чтобы даже там очиститься, он просто действует ради Кришны. Все. Даже имея разные дурные склонности. Такой человек на самом деле уходит. Он получает вернее, преданность и все. А когда мы настроены там либо на очищение, либо еще на что-то, на какие-то блага там, это другое. Это гуны. Поэтому тот, кто на самом деле понимает хотя бы, кому Кришна дал понимание того, что надо всегда просить преданности, всегда медитировать на преданность, больше и больше преданности, тот станет преданным, чистым преданным станет. Практически он уже чистый преданный. Если человек медитирует только на преданность, он уже чистый преданный. Я вам точно говорю. Даже не беспокойтесь. Если кто-то медитирует только на преданность, правильно, он понимает, что такое преданный, он чистый преданный уже. А если что-то другое? Пожалуйста, вопрос еще есть? Да. Не я говорю, это Писание говорит. Это повторяйте. Ну, сейчас. Да. Не думать так? Ну, так вот, надо не думать. Думать или не думать, это же наша прерогатива. Хочешь думай, хочешь не думай. Ну, что думать? Я говорю, я же много раз говорю. А это как ворона думает о том, или ромотел думает, что он олень. И что? Он олень, что ли? Ну, спроси у других, подойди, спроси. Вот я думаю, что я чистый преданный. Ваше нормально, я чистый преданный? И сразу вы слышите мои слова. В чем проблема? По-моему, это так просто. Ну, думайте, что хотите. Вы подходите ко мне и спрашивайте, что думаете. Я буду говорить, что есть на самом деле. Ходите прям гурьбой. Скоро. Раз, два, три, значит. Мы все чистые прятки. Мы правильно думаем. Я буду говорить. Ты поняла, да, Враджарани? Это очень просто, на самом деле. Всегда есть учебник, знаешь, где можно ответ найти. Как, какой должен быть чистый преданный, как он там... Есть специалисты, я не специалист, но иногда на каких-то таких уровнях можно сразу видеть. Ты вот тоже относишься к этой санкции. Честно, тебя очень сильно санкционировал Кришна, что ты ни черта не соображала. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Что такое преданное служение? Это когда ты отбрасываешь свое и принимаешь чье-то. И взамен хочешь только вот преданности и все. И тогда понимание приходит. Да и со скин. Это как человек, вот он говорит, как похудеть? Он говорит, жрать надо меньше. Не, ну как, а вот как бы вот так похудеть, а потом жрать меньше? Ну никак. Только тот, кто жрет меньше, похудеет. Вот поэтому так и Кришна говорит. Только тот, кто преданно служит мне, тому и тот и поймет. Не, а вот можно так сначала понять, а потом это, преданным стать? Нет? Ну, улавливаешь, да, в чем смысл? То есть аскеза. Поэтому Кришна говорит, аскеза я творю весь этот материальный, все это материальное и духовное проявление. Аскеза. То есть какое-то усилие должно быть. Добровольное усилие. Это и есть усилие. Усилие это и есть аскеза. И мы совершаем это усилие длиной жизни. Мы принимаем неудобства ради духовного прогресса. Каждый раз кому-то охота почести, он отказывается. Все эти желания сохраняются у всех. У всех эти мотивы, у всех эти желания. Но человек отказывает. Так же, как всем охота есть, никто не хочет голодать. Он кто-то хочет говорить, он узнает, что если я буду голодать, я могу вот это получить. Он просто отказывается, он совершает усилия. Нет, я не буду. На охоту, слюна там до колен, все. Но он этого не делает. Так же здесь. Если человек хочет преданности, он говорит, о, чтобы я должен отказаться от того, то. И он просто совершает усилия, он отказывается от этого. Отказывается. Для того, чтобы получить преданность. Трил Махараджи, он не попросил преданности. А потом попросил. Но преданность. Все, что выполняется как аскеза для удовлетворения Кришны, оно освобождает его. А здесь кто-то вот просто вот, вот от чего люди падают? Потому что они не Кришну пришли удовлетворять. Они от этого падают. Они пришли удовлетворить себя, не получив плодов личного удовлетворения, они уходят. Потому что их-то желание удовлетворять Кришну, они ждут, если Кришна удовлетворен, тогда я уже в экстаз должен спать. Нет? Не думайте так. Не надо так думать. Я уже в экстазе. Я тоже все время так думаю, что за экстаз? Я в экстазе. Вы-то не верите, а я в экстазе на самом деле. Вы-то никто даже не верите. Я в экстазе. Там не тоже может кто-то в Москве не поверит, но я в экстазе. В самом натуральном. Его проявление очень сильное. Я иногда задыхаться начинаю от того счастья, что мне тут на голову все падает. Я серьезно говорю, вы этого еще не ощущаете, а я это уже ощущаю. Я уже в этой жизни счастлив, что я это ощущаю. Я никогда не думал, что я когда-то могу чем-то, кстати, рисковать ради этого, ради какой-то преданности. И я от этого в экстазе, потому что я знаю, что если так происходит, значит, правда на самом деле минус есть. Потому что я этим удовлетворен. Это может уйти. Элементарно. Если это не поддерживает. А кто-то не получает, даже не понял, какой экстаз он надо получать. И все, он сразу уходит. А в чем экстаз? В самой преданности. Наличие самой преданности — это экстаз. Что ты можешь это делать. И тебя это удовлетворяет. Потому что раз ты это делаешь, Кришна удовлетворен, значит, ты и преданный удовлетворен. Потому что его удовлетворяет только преданность. И Кришна удовлетворяет только преданность. Если человек удовлетворен только преданностью, не какими-то благами, там, почестями, каким-то положением, он просто преданностью удовлетворен. Тем, что он может воспевать Харе Кришна, соблюдать принципы для Кришны, проповедовать для Кришны. И вот все, больше ему ничего не надо. Он может помнить Кришну, и он так доволен, он счастлив от этого. И все, что имеются какие-то другие желания, естественно, они. Почему вы не удовлетворены? Потому что вас не удовлетворяет это. У вас есть помимо этого другие желания, и они не удовлетворены. Поэтому вы падаете. Поэтому человек уходит. Потому что у него есть другие желания. Если у него только одно желание распространять книги, он всегда удовлетворен. Ему плевать, место какое он занял, сколько он книг распространил. Он всегда занят только одним, он распространяет книги. Его удовлетворяет распространять книги много, но он даже не считает, сколько там. Говорят, считают, не говорят, не считают. Его удовлетворяет сам процесс этот. Это преданность. Сам процесс преданного служения полностью экстаз дает. То есть полное удовлетворение. И человек на самом деле выходит. Он плачет там тихонько. Да? Он не будет тут перед алтарем. Ой, как все думали, ой, какой ситха. Глазки строит, а там спинным мозгом думает, что они сейчас обо мне думают. Преданный я, чистый преданный. Я так хорошо выгляжу. Нет. Это и есть преданность. Когда вы недовольны тут ходите и думаете, ой, еще один день прожил, ой, еще один день прожил, вот из одной проблемы я вылез, вот опять в другую попал. Но это не преданность еще. Это еще не преданность. Поэтому не тешьте себя, что вы такие преданные. Это я так вдохновляю вас. Это преданность такого самого низкого уровня. Потому что все мы должны получить такое вот вдохновление. Я вот очень часто... Я сразу себе настроил, что если видеть гуру, это все, это счастье. Видеть гуру, это счастье. Просто вот видеть, не просто там что-то, ну, он тебе гирлянды там вешает, тебе махапрасатры, и там носки посылают. Они только это принимают. А просто видеть, да, ну, на фотографии увидеть, ой, даже вспомнить гуру, а нет, это ерунда. Каждый дурак помнит гуру. Они-то так думают. Поэтому они не ценят, что такое милость, гуру там или что такое. Мало все, мало надо. Поцеловаться с ним надо, у губы. Вот это милость. Да? Они так думают, серьезно. Они не ценят, что такое гуру, что такое благословление. Народ домой не просто прикоснулся. Просто прикосновение духовного учителя — это уже особая милость. Это уже все, бум. А кто это ценит-то? Ой, блин, бывал я там, ой, блин, видал я этих гур. Ва-ва-ва-ва. На меня не посмотрел, меня не обнял. Нет. Дикша дал, да всем дает дикша. Даже в глаза не смотрит. Какая милость-то? Какой милость ты хочешь? Постели оказаться с гуру. О, милость. Да маты же все думают. Вот завалиться бы с гуру, то милость. Родить от него трех богатырей. В чем милость-то? Кто на самом деле понимает, что такое милость духовного учителя? И как ее надо ценить? Кто? Дикша. Даже никто не понимает, потому что все материалисты. Что такое дикша? Вот дал инициацию. Даже первый. А никто не соображает. Ну и что, раз там. Если мои желания не исполнятся, уеду. Если мои желания там то, я то. А если мое то, это то. А вот сейчас буду бахать книги, вот лишь бы исполнилось мое желание. А я буду то делать. Ну посмотрите, что, что там в сердцах. Потому что никто не соображает, что такое милость. А что такое милость? Это само наличие возможности совершать преданное служение. И все. Дети мои, и все. Вот когда человек понял, что такое, что у меня есть возможность сегодня совершать преданное служение. Все, он счастлив должен быть. Это преданность. Он счастлив тем, что он может быть в кругу преданных, общаться с преданными, повторять джапу. Больше у него нет никаких желаний, друзья. Поэтому Шри Наратама Сакур, Дас Сакур, он так и написал. Что я желаю из жизни в жизнь просто жить и общаться с преданными, исследовать миссии ачарьев. Это самое сокровенное желание, это бисик сад в это вложен. Ну, поднимите руку, кто бы спас. Величайшая личность это определила как самое великое благо и самый великий экстаз. Ну, кто из вас это соображает? А, Качак, ты понимаешь, за что это самый великий экстаз? Если ты это соображаешь, значит, ты тоже чистый преданный, белый лангал Кахур. Не надо тебе ни шнуров, ничего, ты не будешь падать, плакать, обижаться, что-то еще делать. Изображать там что-то. Только желание воспевать святое имя и проповедовать. Больше ничего не надо, вообще. Думать о Кришне — счастье. Кто оценил тот дар, который он получил? А зачем Кришне служить вообще? А? Преданность. Ну, весной уеду. Все, до весны дотяну и уеду. Я преданный Бога. До весны предамся, а потом весной уеду. Это же ерунда все. Ну ладно, еще месяц здесь протяну, посмотрю. Какие-то верующие. Это никакие не верующие. Это не Сергий Радонежский, это не Серафим Саровский. Он там с медведями жил и был счастлив, что он может думать о Боге в уединении. Это преданность? Ничего не надо когда человек. Он просто думает о Господе. Есть желание поклоняться, молить у Господа. А разно. Он удовлетворен тем, что у него есть форма преданного служения, которая санкционирована его авторитетом. Как Прабхупада был счастлив тем, что он может распространять сознание Кришны по всему миру. 69 лет. То есть, ой, спина болит, ой, то болит, ой, кем там насовершалось. Кому здесь 69 лет? А? Что вы под мостом сидите с пачкой книг в чужой стране, говорите на языке, который не ваш родной? И желаете от этого получить красивую мужу, последователя, жену там или еще что-то еще. А? Вот что такое преданность. Это желать совершить преданное служение, которое дал духовный учитель. И все. И в этом весь экстаз. И в этом весь экстаз. Первое там место тебе дадут, или третье место, или десятое. Всего не интересует это. Все приходит само. Потому что если человек так настроен, то все эти блага, они стоят на подходе, они даже не знают, как услужить ему. Они только ждут, когда санкционируют. Кришна, стой! Твоя очередь. Он сразу говорит, начинайте. одному не спокойно, ничем. Дадут, не дадут, поеду, не поеду. Прольют на меня, не прольют. Ой, у меня тело износилось. Мы тут 2 года книги бахаем. Ой, тело износилось. А кто по большому счету-то на самом деле, когда человек очень высоко думает, да, то есть к себе, с позиции своего возвышенного, то есть он говорит, вот я даже то, что я могу это делать, это такая великая милость, он всегда удовлетворен. Кто может у него отобрать джапу? Я все нормально, нам джапу забрал. Вот я тогда понял бы, тут бы горе было бы, я бы запретил. И то, как запретить, а ты в голове, а ты на веревочках, а ты на косточках. Нельзя вслух, а ты в уме. Да кто отберет-то? Я счастлив. И кто-то еще счастлив. А в чем дело-то? Кто чего хочет еще? Представляете, как мало надо для счастья? Ну, кого устраивает это счастье? Когда спина так износилась за 2 года. Мужа все не дает Кришна. Тут и пашешь ему, и плачешь, и вилы там сыть, и духовный учитель вообще уже фотографии продырявили. И ничего, вот понимаешь ли. И так к нему, и так. И уже с чистой преданностью наезжаю. Я с чистой преданностью наезжаю. Давай мне это. Давай немедленно. Даже так? Ну как вы будете удовлетворены? Как можно быть удовлетворенным? Это как в газете вчера в самолете лечу, и там один мужик, он засмеялся. И мне говорят, ты смотри. А он не знает, что это там что. Дает мне газет, а там в газете написано. Что богач, что бедняк, все недовольны. Один недоволен, что суп сегодня слишком жидкий, это бедняк. А богач недоволен, что жемчуг слишком мелкий. Понимаете? И вот он смеется, это на самом деле так. Один недоволен, что суп шибко жидкий. А другой, что жемчуг слишком мелкий. Вы понимаете, что все недовольны? Почему? Желание какое? Что оценивает-то? Что надо-то? Чтобы быть удовлетворенным? Кто понимает-то, что в этом мире, так сказать, ценно? Что все поступательное движение в сторону Кришны? А? Кто это оценивает? Поэтому, чего ему не дай, все он недоволен. То жемчуг мелкий, то суп жидкий. То губы разодранные, то теперь это. Ой-ой-ой. Все в итоге так. Кто удовлетворен-то? Все не удовлетворены. Каждая женщина только и медитирует. Как бы вот мне вот это вот, как бы. Как бы, и слезы все льет. Неужели я это потеряю? Да не потеряйте. Надо оценить, что самое главное, что получили. Что же самое главное это получили? Что важнее-то этого? Прабхи тоже там такие, все думают, ой, мне то, это мне, да какой я ведь, каждый, мужчины же все тщеславные, да, говорят, женщины все про семью, а мужики все про политику. И все эти все, я такой, я должен стать таким, в следующем годе я должен стать более великий, чем в этом. И еще больше в следующем годе запутываются. Я в этом годе выгляжу как Брахмабхута, в следующем годе я должен выглядеть как Махапрабху. Они на руки поднимают, конечно. Они насмотрели, они 44 раза посмотрели фильм «Махапрабху». Вот этот старинный, в Чите. Они 44 раза его посмотрели, и все стали. Гурангами, они все гуранги. И все до одного. Все, они все хотят быть гурангами. Такая зависть Кришна. Все хотят быть гурангами. Имитирует, так сказать, Кришну. Не надо этого делать. Что, вы в экстазе, что ли? А? Ну, на самом деле в экстазе, да? От святого имени. Даже Махапрабху говорит, когда же я буду, кстати, в экстазе от святого имени? Махапрабху даже не в экстазе. И это все заставляет себя петь. Ну, тут-то, конечно, чита, там что, чиджи. Они-то все в экстазе от святого имени, они слова там все это. Рама! О, какая рама! Ага. надумать так себе тоже, как надумать сентиментальность, экстаз там все надумать, глаза закатывать, брови хмурить или наоборот их распределять дольником, там всяко разное. Волну не запускать их. Нужно очень много чего из себя изображать. Приятно кому-то лапшу вешать на уши. Я такой великий аскет, там, чтобы все думали, о, он отрекся от мира, ой-ой-ой. Надо написать в газете, что он отрекся от мира. Да, пожалуйста, и по телепрограммам по всем запустите, чтобы весь мир знал, что я отрекся. А что это, представь себе, человек, который говорит, я отрекся, какое место я занял в таблице? Ну, представь, я только такое слышу, да? Он такой отреченный, он все время беспокоит, какое место занял. О чем речь вообще? И то, что это мне говорит, я говорю, ты иди, иди. Я с тобой тоже не хочу разговаривать, ты иди, ты тоже отреченный, иди. Ты тоже отрекся от всего. Иди, иди гуляй. Узнали там или не узнали, что он отреченный? Ну, вы смотрите, да? Вы, кто понимает, о чем речь вообще? Вот сейчас кто понимает, нет, о чем речь? Димка, ты хоть понимаешь? Да? Сколько там ты порки пряников раздал зэкам? Узнают об этом или не узнают? Зэки там все, а на зэки-то у тебя уже авторитетом все считают. В зону уже можно въезжать. Вот поэтому мой духовный учитель так, кстати, мне и сказал. Никогда не считай себя причиной деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Так Кришна говорит. Нас оставляет в этом мире желание присвоить себе плоды. Почему человек здесь материальный мир? А? Возвращается. Почему? Почему человек возвращается в материальный мир? Ну-ка, скажи ко мне, повар Такша, о чем? К чему? К удовлетворению? Да к чему же привязан? К плодам. Привязанность к плодам своей деятельности. Потому что человек думает, что это он причина всего того, что произошло. И когда он думает, что это он, как же, ну обидно, что его там с первого места не дали. Как обидно, что брахманский шнур не на шее. Как обидно, что то, как обидно, в Индию не поехал, а какая обида, ой-ой-ой. Почему? А? Потому что он свободен. Он брахма пхута. Даже просто пхута. Бахута. Как все просто на самом деле в голове-то понять это? Ну и надо действовать так. Что так беспокоиться во сне все видеть? Успокойтесь. Надо просто верующими хотя бы стать. Верующими в Бога людей. Ну, тебе говорю, ну да, охота заорать. Православные в Бога веруете? Неохота говорить, там, Брахма-Джойти, Параматма. Кто там что соображает? Параматма, Брахма-Джойти. Вообще, в Бога верит, в Вират-Рупу хотя бы верит? А? Что есть законодатель, кто-нибудь верит? Что вот этот Дед Мороз, он рисует вот там всякие штучки, что там личность какая-то есть, а? Что Дед Мороз есть, вы кто-нибудь верите, нет? Так вы на самом деле, вы смеетесь, а вот так и получается, что просто потому, что все великие, поэтому все пришли в великое движение. Потому что все услышали лекцию Ангира Муни когда-то, что кто хочет сам из всех лучше наслаждаться, должен петь Хари Кришна. Вот оно что! Ну про какое наслаждение там речь шла, никто не понял. И все давай наслаждаться. Но потом наслаждение не шло. Наслаждение не шло годами. Годами не было наслаждения, и вдруг мы начали наслаждение сами брать. От чужого пения. Ты пой Хари Кришна, а я буду наслаждаться. Нет, все должно быть по-другому. Вот сейчас, смотрите, у многих лиц такие. Нирмала у нас такая вся стала. На старушку похожая. Почему? Она потеряла, наслаждение какое-то отобрал я у нее. Я знал, какое наслаждение отобрал. И все. Тонкое, одно такое тонкое наслаждение. Одно тонкое-тонкое наслаждение. И все. И человек уже не удовлетворен. И все уже так потеряно, все как-то... И какого-то большого смысла нет. А потом вдруг я поняла, что надо служить Кришне. А теперь не надо. А теперь надо, как Махапуруша. Вдох и выдох. Творится и все разрушается. Творится и разрушается. На вдох преданное, на выдох непреданное. Когда выдыхаем демоны, когда вдыхаем преданные. Всякое бывает, но давайте просто совершать служение. Кто-то приехал, сейчас Раджарани расскажет, Матаджи приехал. Я приехал к Вриндавану. И раз, ой, какие здесь высокие стандарты. Низкие потолки, высокие стандарты. Странно? Что за такой менталитет? Здесь высокие стандарты. Она имела в виду здесь стрёмно или что? А? Ну, 20 человек в одной коробке. Вот это преданность. Представьте, какие вы преданные. 20 человек в такой комнате. Я всем вас пример ставлю. Говорю, если вы хотите увидеть смиренных преданных Матаджи, приезжайте в Ламбе. 20 Матаджи в одной комнатке, в одной камере. 20 преданных. Спят, говорю, в этой. Они как эти. Как это называется? Ну, вот когда одни работают, потом уходят другие, вахтовые. Спят, так на вахте. Вот это преданность. А здесь, а как, а почему, что их там удержит? Их удержит преданность. Я так проповедую, что они все преданы. Смотрите, 20 человек в одной камере. Спят по вахтовому сети. Что-то ждут они все. Что-то я вам такое пообещал. Мне сказали, что ты там и пообещал такое? А они меня спрашивают, что ты им пообещал? Скажи, что ты им сказал? Знаете, как в анекдоте, что-то сказал на ухо слону, и слон там хохотал. Потом что-то сказал на ухо, он раз опять такой. И все ломали голову, что ж такое он говорит? Что он такое там им говорит, а? И меня тут спрашивают, ты что им такое говоришь? Они как там могут в Ламбете, что они там? А помещение какое-то, говорю, да не очень такое, маленькое, стрёмненькое. Что ты там им такое секретное говоришь? Что ты им обещаешь? Наверное, Индию, нет? Нет, ни одному. Ну, наверное, что-то, инициации, нет? Что ты им обещаешь? Мужей, нет? А может, мужей обещаешь? Ну, Матаджи, если ты мне обещаешь мужей, они не могут вообще просто. Просто это невозможно, что они здесь будут жить. Что-то ты им пообещал, явно что-то связанное с их вот этим материнством, там, с замужеством. Что я вам пообещал, скажите, интересно? А? Гроб. Я вам тебе пообещал гроб. И вы привлеклись гробом. Не, ну на самом деле, я тоже, меня когда спрашивают, ты что им пообещал, я тоже говорю. И мне хотел сказать, и пообещал я им жизнь вечную, хотел сказать. Но мне бы никто не поверил. Никто бы не поверил, сказал, ну нет, ты шутишь так, не может быть, мы тоже им вечную жизнь обещаем. Ну ничего-то они не это. 20 человек, по одному квадратному метре никак не уживаются. Да кому что надо? Все измеряют преданность какими-то материальными благами. 40 килограмм колбасы, 90 ящиков там сиропа. Мы же не мальчиши плохиши. Почему наша преданность должна соизмеряться коробка печенья, баллы и коробка варенья? Разве это преданность? Почему каждый раз наша преданность чем-то соизмеряется какими-то вот благами? Поездами, наездами и всем остальным. Нет? Ну, представь, я бы вам сказал, никто никуда не поедет. Никогда. Вообще. Но практически почти вы это знаете. Да. Почти вы это знаете. Но есть такое понимание, что, может быть, он шутит. Просто я вас все время убеждаю, что не от меня все зависит. Вы думаете, может, правда говорит? Может, правда Бог есть? Помимо него еще Бог есть? Может, он не один Бог? А? Полубог. Не я все решаю, на самом деле. Знаете, это определенно? Когда не надо копить. Если вас Кришна захочет куда-то отправить, вам принесут сами. Я вам серьезно говорю. Если вы захотите просто служить Кришне, вам будут приносить. Вот богиня процветания будет стоять и говорить, Кришна, давай я сейчас моя очередь. Кришна говорит, не-не, подожди, еще рано. Там кто-то еще, ну давай я. Не-не, подожди, еще рано. А они в тебя подхватят уже. Понимаете? Вы думаете, о, надо накопить проценты, да будем копить на Индию, копить. Нет. Да, может быть, вы поедете, но вы там не увидите Индию. Что он объяснял? Надхами и Вудхами. Сарапута Прабху написал так. Надхами и Вудхами. Можно оказаться надхами. И также мы на преданном служении находимся, но не в преданном служении находимся. Сейчас есть распечатки, вот ты читал? Вот Сарапута Прабху книгу эту пишет. Пришла нам, я прочитал ее. Очень, так сказать, толково он объяснил, что как это происходит. Но я это понимал. Просто он толково объяснил это. Так просто. Что мы не получаем, потому что мы не в процессе находимся, а на процессе. Не внутри процесса. Так же и Кришна, он так в голове, но не в сердце. Поэтому плоды это совершенно другие. Иные, вот иное продвижение, иной вкус, иные ощущения. Как в Красноярске, 28 человек съездило, из них 20 перестали служить сразу. В Индию съездили тоже. Все совершенно другое. Вы что, вы думаете, во Вриндаван приедете, там ослы, козлы там ходят всякие эти. Животные там ходят. Люди ходят грязные такие там. И вы думаете, о, я бы, кстати, я был в Индии. И что? Что толку-то? Кто? Вы в Дхаме-то был? Никто? Может быть, одна личность какая-нибудь была, но едва ли один. Открыл, кто Кришну ему приоткрыл так. В пелену этой иллюзии, дабы скрыть от поругательства невежды, как Кришна говорит. От глупцов и негодяев. Кришна говорит, я специально покрываю саму вот этой специальной иллюзорной энергией. Специально. Есть просто иллюзорная энергия. Майя, а есть Махама. Он специально эту иллюзию покрывает. Именно Дхаму. Дабы, чтобы невежи не посягнули на нее. Что не вижу, они сразу не понимают, о, какое чудо, что ценное место, что пу. Пойдет другое, Нью-Йорк, Вашингтон. Но преданные, они видят это, что это за храм, что это за место. Но надо быть преданным. Оттуда приезжают, Лакшминарай, это в Истаде, вы видели, да? О, Лакшминарай, там видели, да? Кришна там пробежал. С рюкзаком. О, Кришна. Я помню, как вот Агачакра, как колодец орал. Ты помнишь, как ты орал колодец? Ну, все преданные же, потому что. Надо колодец орать. Кто орет колодец, тот преданный. Там очень много, есть материалистические глупости, а есть ведические глупости. Да, вы знаете, есть тысяча ведических глупостей. Вот это вот в носу, да, вот это напасть, это ведические глупости. Кавача, чача, это все глупости. Надо предаваться Кришне, а мы предаемся там кавачам, вот это сюда, это туда, это что-то там такое. Это ведические глупости. Есть очень много глупостей. И они не становятся глупостями, когда они связаны. А когда они не связаны, это все глупо. Орать там что-то делать. Потому что если я второй раз приеду в Индию, значит, я дважды предан. Знаете, как трижды герой социалистического труда, четырежды. Уже это не просто герой, а даже четырежды герой. Не просто предан, а 8 раз предан. У нас такое представление, что по количеству, но все, результаты у нас же это, количество. Ой, мы были с хамом, мы в таком экстазе. В каком экстазе? Я сейчас здесь могу по ЛНД водить и те же истории рассказывать. Кто что соображает там? Вот это вот то. В голове много проблем. Когда человек еще не оценивает, что это такое, как реликвии, да, вот у человека должна быть какая-то ассоциация всегда с чем-то, что вот это вот человек, вот он трогал это, вот здесь вот он ходил. Потому что есть привязанность какая-то к этому. Вы знаете, как там, это форма маршала Жукова. И там все, там какая-нибудь, какая-то там троюродная внучка, она трясется прямо над этим кителем. У нее привязана. Конечно, она ценит, там каждую пуговицу на этом кителе она ценит. Да? Понимаешь, да? Или вы приезжаете во Вриндаван, там, вот здесь воспевал Хари Кришна мантру Шри Наратама Даса Тхакур. И все. Как мы вот сами. А мы вот сами. А? Здесь Шри Санатмага с вами воспевал мантру. Какое место. Здесь он воспевал эту самую Махамантру. Ту же самую, которую мы воспеваем в Улан-Удэ. Великое место. Таким сознанием, когда в основном такое сознание сразу, и дома уже сидит и думает, скорее бы кончилась парикрама и в эту лавку. В лавку, там пицца, там блабжамуны, там все это. И скорее на Ямуну купаться и загорать. Потому что я приеду в феврале и весь загорелый. И все будут видеть, что я был в Индии. Стоящий с непреданными. В основном-то вы-то смеетесь? А в голове на самом деле вот это. Вы все смеетесь. Я говорю, 100% в голове это носит. Едва ли один там на самом деле приезжает, чтобы преданности ноги разбить в кровь, там пройти какую-то аскезу совершить даже. Не то, что он там, кстати, в экстазе упал и заторчал. Он просто ноги в кровь разбил, чтобы аскезу совершить. Просто он идет и думает, я дурак, ничего не вижу вообще. Но я просто знаю, что этот хам, и я просто из преданности Господу буду все это терпеть. Я пройду, потому что я читал в книгах и будет это делать. Очень серьезно, без этих закатывания глаз. Что я верю Прабхупаде, что это благоприятно для моего духовного продвижения. Он приезжает в храм совершать, просто долг свой совершать, как преданный. И он получает. А все же в экстазе, вы посмотрите, как там в экстазике все. Даже здесь люди, я даже помню, с ними ездил, они были в экстазе, а я нет. Что в экстазе-то быть? Я выполнял долг преданно. Я понимал, что это место священное, я понимал это просто башкой. Я понимал, что это святое место, я здесь должен так вот себя вести, потому что вот так-то, так-то, потому что есть Бог, и это святое. А там какой-то экстаз, в котором все говорят, ай, мы в экстазе, там, ай, ай, ай, ты в экстазе? Я говорю, нет. Ай, ну тут что, он буддист. Только буддисты не в экстазе, а мы-то все бхакты с прошлых жизней. Все. Кто в экстазе? Поэтому вы думайте хорошенько. Можно очень ошибиться в себе. А время-то идет, времени так мало. Прабхупада говорит, глупо терять время, время так мало. Воспевайте Хари Кришна, время так мало. Не служить Кришне, это нонсенс, он говорит, глупость. Какие бы у нас ни были качества, так мы смотрим на Дхаму, не так мы должны просто служить. Все время должны служить. 24 часа в сутки. Это не то, что все думают, 24 часа в сутки мы должны бодрствовать. Нет? Даже если человек спит ради того, чтобы потом стать силами и продолжить служение, это сон преданное служение. Все преданное служение. Отдых преданное служение. Все преданное служение. Человек физического преданного служения на умственное переключается, с умственного там, на такое, и все идет сочетание. Все виды формы преданного служения. И все будет нормально. Надо просто все связать с преданным служением. Все абсолютно. И получить санкции на это. Тогда нет проблем. Все уйдут духовными. Кто-то, может, не уйдет, но станет просто преданным. Суть-то стать преданным. Когда человек преданный, какая разница, в духовном мире или не в духовном мире? Он предан, он готов любое положение занимать. Потому что он оценивает сам факт преданного служения. Саму преданность. Его интересует сама преданность. Как Махараджа Парикшита. Он говорит, благословите меня на то, чтобы кем бы я ни родился и где бы я ни родился, я всегда бы смог совершать преданное служение Верховной Личности Бога. И помнить о нем. Все, он больше ничего не просит. Это чистый преданный Махарадж Парикшита. Кем бы я ни родился и где бы я ни родился, я просто хочу быть преданным себе. Совершать преданное служение Бога. И как он говорит, и дружелюбно относиться к каждому живому существу, он говорит, попросил. И дружить с каждым, вернее, и дружить с каждым живым существом, он сказал. А не в морду ему бить. Тоже нашел. Это есть преданное. Вот попробуйте развить вот это. Хотя бы умонастроение. Что счастье вот это, что мы здесь сидим и это слушаем. Вот как можно себе искусственно сказать? Это счастье. Вот как искусственно это можно оценить, если вы к этому не привязаны? Все это слушать, там что-то сражаться, все офигенно. Гуру там за гуру что-то делать, Я проповедую, что Махараджа сейчас раз взять книги, пойти на морозе, ходить, Для Бхактиватхана Махараджа какую-то аскезу прям, Какая привязанность к духовному учителю, как она выражается? Я же сразу вижу, кто привязан, хоть немножко. Это выражается только в служении, только через деятельность. И эта деятельность не должна приносить нам удовлетворение. Эта деятельность, мы стараемся совершать ту деятельность, которая удовлетворяет духовного учителя. А это все то, что мы делаем, это удовлетворяет пока только нас. Что мы больше ничего делать не можем в сознании Кришны, а вот это можем делать в таком сознании. Вот и все. Это очень слабая форма преданного служения. Все великие. ходит, ноет, ноет, ноет, ноет. Почему ноет? Что-то же другое все время хочет. Почему ноет? Потому что ну, мало, так сказать. Вот чтобы вашу рожу увидеть, такое счастье, он думает про себя. Я никак не дойду никогда в жизни до этого уровня, да, чтобы только вас видеть и сразу быть счастливым. Я никогда не дойду до уровня такого, чтобы просто джапу читаю и быть этим счастливым. Чтобы вообще быть вообще не с преданными счастье какое-то испытывать. Каждый настроен на счастье вне храма, вне проповеди, вне каких-то, вне. И просто через преданное служение пытается этого добиться. О, вот это больше похоже на правду. Вот это больше похоже. Но чтобы, так сказать, эта деятельность была прикрыта, так сказать, медным тазом, надо говорить, о, мы за чистую преданность убьемся. А я вообще стал, хочу быть депутатом. Да, я хочу быть депутатом. А Сахадеев будет мэром этого Анахоя. Он будет сам увидеть, там будет улица Сахадеева. Сахадеева 3. И по бронзовый бюст. По грудь. Без рук. Здесь жил великий Сахадеева. Мемориальную доску привинтят к забору. К этому деревянному забору. Из бумаги на кнопках. Все более чем великий. Что кто что хочет-то? Какая зависть к духовным учителям сразу. О, хочется вот так же ездить, что все восхищались, на весасы насадили. Учеников так охота принимать. Принимать хочу учеников. Прямо во сне вижу, как принимаю учеников, даю им четки, что вы его. Да? Не, ну серьезно, вот я иногда думаю, что? Кирты напою, все от меня в восторге, все в экстазе от меня. Не от имени, а от меня. Все в экстазе, потому что я, это я. Я так пою, я такой вообще, я такой красивый, я такой могущественный, я такой вообще. Я такой искренний, все видят, что я чистый преданный. Сейчас будут все три мира обо мне только извинять. Так что ли было? Кто так думает, а? Есть же такие мысли? О! Мысли есть. Потому что все время о себе такое мнение, что не тесить. У меня нет таких мыслей. У меня нет таких мыслей. Может быть, раньше они появлялись, но у меня нет. Сейчас у меня нет таких мыслей. Я понимаю, кто есть кто. И по чьей милости отсюда кто выбирается куда. Что мы не совершаем сами деятельность. Наша ли задача стать совершенным оружием? Мы просто можем у себя взять и заставить быть совершенным оружием чем-то. И все. Оружием несовершенным оружием быть. Все зависит от совершенства, как мы предаемся. От совершенства предания. Все силы вот у нас есть какие, куда мы их направим. И все, а сам, там уже все направляет, сам Кришна это делает. А кто-то себе присваивает. И говорит, это я все сделал. Это я. Мы столько аптек совершили, мы эти книги так таскали туда-сюда, носили эти книги. Мы видели, как мы. Вы видали, нет? Как мы эти книги носили. А? Нет, вы видали? Ёлки, ты что носишь-то книги? Еще вообще никто не видит, что мы их носим. Не носи. Позови президента, пусть он встанет с биноклем и смотрит. И мы будем это делать. Для повторения Шри Шри Нитай Гоура Хари. Когда шторы откроют, тогда они нас видят. Когда шторы закрыты, они ни черта не видят, ничего не слышат. Да? У вас такое представление, что ли? Ой, пробу, мы тут с проблемами. И заплачет еще на конце телефона. Ну серьезно, так вообще. Я слушаю иногда, думаю, о чем они плачут? Я еще не умер, так сказать, живой. Никого никто не оставил. Такой соколик. Параматма выскочил из сердца, что ли? Параматма ушел. И они говорят, на кого ты тут заставил соколик? Вондер соколиков. А о чем текут? Что плачут? Поддерживайте себе сознание Кришны. Проповедуйте себе. Глубже смотрите на все вещи. Ширее и глубже. Да, серьезно? Тогда будет мысль. Если мы сами себе проповедуем, мы же поддерживаем, то как это? Мы себе проповедуем то, что проповедует духовный учитель. Мы себе это повторяем, это лично себе, это лично ко мне относится, вот так, так, я думаю, вот сейчас я бы хотел, вот так, нет, сюда, сюда, и все. И там сердце должно быть. На уровне тела очень легко все сделать. На уровне тела, я же вам рассказал, можно голодать, не знаю, можно умереть с голоду. Да, вот у меня есть такая решимость, я могу умереть с голоду. Ну и что? А вы толк от нее? Иди, что же будешь? Нет, все равно я такой настырный, я сдохну с голода. Это же ложное эго. Это же все ложное эго. На уровне тела можно хоть что-то сделать. Все, с кем я соприкасаюсь, получают милость. Я им там навалил. Пусть они милость мою нюхают. Я более чем великий. Я такая миссия, я такая нитья ситха. Как Сахадева говорил, она такая, она такая. И спрашиваю, кто она-то? Кто она? Все, кто со мной общается, такая милость им всем. Они все становятся вайшнавами. Нет, они не становятся вайшнавами. Они очень хорошо относятся к вам лично. Но преданными они не станут. А знаете, как на культуре? Один человек 800 билетов распространяет, 800 билетов распространяет. 800. За 10 дней 800 билетов. И с этих 800 билетов 10 человек пришло на программу. А другой распространил 20 билетов, и все 20 пришли. Все срабатывает. Один так. А другой про то, о чем? Как же вы книги распространяете? Можно одному вручить книги, и он преданным станет. А может тысячи людей, а они тут этих букинистический магазин сдают. Или перепихивают. Они уже их распространяют, не вы. Уже они их распространяют другим. Придут там, о, ты знаешь, такие книги у меня, ой, уникальные, сам читал, ничего не понял, на. Или говорят, ой, я прочитал, я в экстазе вообще, там про этого, про как его, Кришна. О, такие вещи написаны. Очень дорогие книги, на. И распространяют. И тот предан. Уже им вся хвала. Но не вы. Потому что вы все время так себя там дали, все говорят, вы там такой классный, такой вообще, такой, ой. И пишут письма. Все по-другому можно быть. Выглядит совершенно по-другому. Дима Чащенко. Написать статью в конце. Дима Чащенко. Нет, написать какой-нибудь там. Федя Иванов. Нет, это же я Чащенко написал. Пусть знает нашу фамилию Чащенко в трех мирах. Чащенко. Пусть я там буду нормально, сухая лодорь, фанна! Ну что бы, нормало, Левидосик, нормалово. Опишите крупные буквы такие. Тугутов! Вот столько теста и высок, Тугутов. Вот такие буквы. Икра. Все обеспокоены так собой, очень сильно. Своими именем в таблице там. В 3 часа ночи проснулся и спросил, а мой друг заболел там в Москве, а он как раз отвечает за эти таблицы. Он очень сильно болеет, он ждет меня, а я побежал к нему. В 3 часа ночи, алло, ты, я слышал в таблице, какое я место получил, ты заболел, да? Откуда это? Он так болел, что я даже ночью спать не мог, какое я место в таблице занял. Так он болел. Он так был болен, что я в 3 часа ночи ощутил эту боль. В какое место я в таблице занял. А то он скотина заболел. Вдруг не туда поставил. Это было беспокойное здоровье. А то вдруг у него рука дернется. И не туда меня проснет. Вместо первого места на 61-е. Откуда это все в нашем сердце? Откуда в нашей голове это? Брезы. Умер так, что такие лекции читают, такие лекции он читает, такие корявые лекции он читает. Если мне хочется сказать, такие корявые лекции он читает. Он ваш Мирон, он такие ловкие лекции читает. Если, какие ловкие? Какие лекции он читает? Это не лекции. Это не лекции. Это стрёмные лекции. Вот в моем понимании, это корявые плохие лекции. Лучше уж лекции Панчима слушать, чем его. Панчима, по крайней мере, там, на авторитетов ссылается, на какая-то система. Он очень все по системе делает. Как компьютер. Отход, приход, там, все дела. У него также в лекциях. По крайней мере, что-то сообразить можно. Что вот если так просто эмоции отбросить, преданность уничтожить. И так все понятно, что надо стать преданным. Но там? Что там? Это что, Олег? Я помню, был такой фильм «Республика Шкит». Там один пионера защитил. Как его, мамочка звали. И он там на балалайке. У кошки 4 ноги. И все плакали. Какая песня, такой мамочка. Какая песня, такой мамочка. Но когда он защитил пионера, тогда все. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, и на барабане-то. Вот в вратарь как будто до Уховски четыре ноги его лепты. И все в экстазе. Все басаки, басита или как это же. Что там такого вы услышали? Я вообще там не слышал. Такое жалкая имитация, так сказать. Жалкая имитация каких-то лекций, непонятно. Знаете, есть такие пародисты. Я тебе клянусь. Вот вы не понимаете, я правду говорю, сейчас сегодня откровение снизошло. Пародисты, знаете, один голосом Брежнева, ла-ла, другой там, а вы а своим-то голосом что-то скажу, он ла-ла-ла, а сам подумал, смысл, это же не мой голос. А каким же голосом я-то говорю? Кто же я сам-то? Да, серьезно. Серьезно же, на самом деле. Вот он мне такое напоминает. Это не его лекция, это не его стиль, вообще не в него. Он молотит что-то там, то под одного косит, то под другого косит. Косит и складывает. Жнивьё, так сказать. Пропада все время говорит, свою реализацию давайте. Как вы сами-то поняли это? Что там косить-то? Косить. Поэтому такое падение быстро. На 20 дней раз уезжаешь, приезжаешь и все такие. Преданные все. Все удовлетворенные, все преданные. Все сидят, когда же он приедет? Когда же приедет наша параматма? Когда приедет он наш соколик? Когда мы станем преданными? Когда он приедет? Когда вот он приедет, все опять станем преданными. Когда он уедет, опять станем непреданными. Разве так бывает преданные? Разве на этим может поддерживать? У вас есть вот все фотографии, альбомы вот такие. Уже мало преданности там что? Альбомы вот такие. По 40-50 фотографий все. Вот это такой гуру, а вот это такое, а вот этот гуру спит, а это гуру лежит, а это гуру ест. И что? Что дальше-то? Это гирлянда гуру. Ваня и вата. Что дальше? Ваше Нарайна, можно мы сдадим на пранаму? Ну сдайте на пранаму. Сдайте. Сдаю! Даешь пранаму! Ну, дали с пранамой. Что дальше? Обычно, все с пранамой. Вот без пранамы, а вот с пранамой. Так, мы с вами поменяли? Так, вот с пранамой. Нет, этот без пранамы. Да. Вот этот с пранамой, а этот без пранамы. Раз, опять не спрашивай. Значит, вот этот, нет, он уже здесь. Только вот так можно различить. Кто с пранамой, то... И точно так же по инициации можно различить. Вот этот, не-не-не, он без инициации. Этот без инициации. Этот без инициации, а этот, он тоже без инициации. А кто с инициацией? Он сзади. Вот он с инициацией. Разве так мы должны определять? С пранамой. Вот товарищ с пранамой. Ну, ты есть точно такой же, только без крыльев? На самом деле. Ну, критерии какие-то критерии другие должны быть. У кого шиха длиннее, тот более преданный. Шарира самый большой преданный. У него шиха... Да, он так думает, я знаю точно. Я знаю это на 100%. Он считает, что шиха там вся ситха скрыта. Там вся санкиртана в ситхе у него, в этом шихе. Там шиха, это вот, не дай бог, это все. Сразу он уже все. Вне этого творения. Вот есть такие бредные, они у них в голову что-то вбили, и вот у них там шейхи там где-то там еще, в очках там, где угодно. Гармошки возьмет, и вот все бредно, гармошка. Ах, наливай, друг, наливай. Гармошка, вопрос уже сразу, да? Поэтому гармошки все тянется. Что все, охота-то, да? А тут ничего петь не дает, так и столько приходит, это одно и то. Ну, так раз переключаешься и поехал. Две маленькие, одну большую, так сказать. Бан-бан-бан, колокольчик, обрубал. Глаз рыба. Я их сердцем чувствую, говорю. Ну и сердце собачье. Это тогда не будет преданность так держаться на волосенках? На соплях на каких-то. Тогда будет преданность так на веревке там держаться? На гуне. Гуна это веревки. Когда преданность хотя бы на гунах держится, и то хоть хорошо. А то все на соплях. Ну ты вред. Ой, ой, бабу! У кого на слезах, у кого на соплях, у кого на чем, там непонятно. Ой, и все такое. А другие есть такие решительные, они приходят такие все, кшатрия. Раз приходят. Ха! Служить больше не могу! Кшатрия так. Усы еще так. Весь кшатризм только в этом проявляется. У кого волосы там под мышкой, у кого усы тут. Кшатрия. Он решительно заявил, что служить больше не будет. А кто-то брахман, брахманический так. Ну кричат, блин, кричат. Если любви нет, кричат. Вы людей абсолютно не любите. Все через любовь к ближнему делать. Парабху. Поэтому я понял. Есть все тираны? Все брахманы. Брахманы, кшатри. Есть такие все. Молоток бросает и все, раз уехал. Это шудра такой. Ну, Лизик. Но все они не те, не другие. А это мудхи. Не осенили, то есть такое невежество. Все едино, так сказать. Внимай, Сундра, хоть вот здесь шесть вот этих серьг, и тут одна такая большая. Какой-то колпак красный и похож на этого. Собак-то кормят, как называется? Там везде рекламируют. Как он? Вот похож на него. Я вообще, да, это что такое-то? Емай, сынок! Ешь глину, так сказать, а ты из-за... Что к чему вообще? Да благовоние, то что рано благовоние. Конечно, я тебя люблю! Любовь! Любовь! Я рад, что люблю! Вообще, это цирк! И все нормально, и все там заняты. Закрыть искон или открыть искон? Закрывают искон или открывают искон? А где ваша проповедь? Нет, отстань. Закрывают, и мы им лично проповедуем. Вот странно. Все очень вот такое. Санкертанщики такие очень интересные. А, мне бумагу. Я там бумагу вышибал. С этого. Нет, это как его? Анади, Анади. Знаете, Анади, знаешь? Лидер Санкиртана Московский. Написал мне бумагу. Прошу. Приношу свои официальные извинения перед... Oh. Oh, Ура!